Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 июля 2023 года. И в нашей виртуальной студии сегодня находятся Галина Кобейкина, управляющий партнер фабрики «Смысла», создатель психологического центра «Псюбокс», организационный психолог, предприниматель. Сергей Нехаев, управляющий партнер также фабрики «Мысли». Я вначале ошибся, да, не смысла, а мысли. Центра проектирования будущего, главный редактор общественного центра информации, специалист в сфере управления целостным развитием самодостаточных территорий. И главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия всем участникам эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики, друзья, вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Какое будущее вы хотите?». Вот сегодня мы будем разбирать такие вопросы, что сейчас происходит в мире, какие причины всего этого и что необходимо делать, чтобы у нашего мира было будущее. Ну и чтобы нам далеко не уходить и не затягивать наш эфир, я предлагаю представиться для начала, рассказать немного о себе, помимо того, что я сказал в начале, и первая тема, которую мы разберем, это расслоение, разобщенность общества и текущая ситуация. И я думаю, что в общем высказаться я попрошу по этой теме Галину, так как женщину пропустим вперед. Вот. А дальше, может быть, какие-то дополнительные комментарии или дополнения будут у наших участников эфира. Галина, микрофончик, вам слово. Всем добрый вечер. Ну, Алексей уже представил, в общих словах про меня рассказал. И основное направление, которым я сейчас занимаюсь вместе с Сергеем и вместе с нашими соратниками, это фабрика мысли. Мы думаем целенаправленно, мы думаем о многих аспектах сразу, в том числе о будущем. А вот про текущую ситуацию, что хотелось бы сказать в нашей заявленной теме. Мы про общество и почему появилось такое расслоение в обществе, чем, собственно, мы решили заняться, это объединением. Я начну с того, что слово «общество» — это, ну, как бы и есть тот термин, который обозначает деятельность сообща, то, что мы слышим в этом слове. Какую-то совместную деятельность, что-то вместе люди делают. Но тем не менее, а что у нас есть по факту? Какие-то отдельные сообщества, которые преследуют чаще всего какие-то свои узкие цели. И получается, что сообществ много, но каждый тянет в свою сторону, нет никакой общей цели, никакого там образа, наверное, будущего, к которому хочется прийти. И поэтому возникает вопрос, почему так получилось? А очень часто причина, ну, она прям вот очевидна, это подмена цели. Какой критерий успеха распространен сейчас как эталон в нашем обществе? Ну и, естественно, у всех приходит на ум сразу же это прибыль, и чаще всего в денежном выражении. То есть ни счастье человека, ни состояние там гармонии, ни радости от проживания, ни природы, а получение прибыли. Вот каждое там какое-то разрозненное, атомизированное общество, каждая частичка работает над личным счастьем и личной прибылью. И, соответственно, мы как-то особо не развиваемся в одном общем направлении, куда бы нам хотелось прийти. На самом деле, я считаю, что каждый человек где-то глубоко, он думает о том, что, конечно, счастливы должны быть все люди. И вот, продолжая эту тему сообществ, есть те сообщества, которые в своих целях ставят более широкие вопросы. Есть, конечно, и общественные институты, и какие-то крупные корпорации. Но они тоже как-то существуют, каждый в своем поле, в своем слое. То есть вот научные с наукой занимаются, государственное управление существует для того, чтобы сами себе строить жизнь, каким-то образом улучшать. Поэтому они редко пересекаются на такой основе, которая бы объединяла их между собой. Вот мы и поставили себе задачу соединить вот эти разные цели и создать вот такие вертикальные связи между разными слоями разобщенности. Ну вот для примера, есть те, которые умеют думать и изобретать, они варятся в своем слое. Им достаточно тяжело выйти к тем, которые могут это изобретение правильно реализовать, куда-то его приложить. И вот для того, чтобы они не думали в пустоту, а изобретали туда, куда надо, мы решили придать смысл и практическую реализацию всем тем идеям, мыслям, которые мы встречаем на своем пути, и мы ищем им конкретное применение. И в результате этого у нас возникли проекты, вот про которые Сергей сейчас, наверное, расскажет. Сергей, микрофончик. Да, вот Галина нам рассказала про расслоение, разобщенность, да, и вот я думаю, что Сергей теперь нам расскажет про постановку задач, действий проектов, разработок и исследований информационных материалов. Да, Галина удачно перевела стрелку сразу на меня. Вот, ну я попробую сказать, ну, начну с просьбы Алексея по поводу представиться. Ну, практически тоже я один из организаторов, инициаторов создания фабрики мысли. Как раз фабрика мысли, она как раз занимается осмыслением того же будущего и путей, ведущих в это будущее. И здесь, как бы, вот то, что Галина говорила, здесь на самом деле из цели проблема из целеполагания, и с полаганием, и со смыслами, и с образом будущего, и с идеологией. Двух последних, я считаю, что вообще как бы нет, и они в большей степени разные, потому что на самом деле вот всякие силы темные, так скажем, владельцы денег, кто-то называет их, кто-то называет их глубинным государством, вот по-разному, да, но на самом деле как бы у них продуманная идеология, цели поставлены, уничтожение России, и они систематически, системно это все делают, продуманно, осознанно выполняют свое задуманное. И мы как бы это видим в виде там какого-то гибридной войны и воздействия на наше общество. Поэтому нам иногда подбрасывают разные смыслы, которые и формулировки, определения, которые уводят нас от сути вопроса. Потому что тот же самый там образ будущего, я считаю, что ну, у нас у каждого из нас оно свое видение, свое понимание. Поэтому что-то навязать всему обществу в виде какого-то кем-то придуманного образа, на самом деле это вот такая тупиковая совершенная ветка, которая вот в большей степени уводит нас, общество, уводит от созидания. Уводит то, что вот растаскивается, тратится куча денег и отвлекается от насущных вопросов. Та же самая проблема с идеологией. То есть, на самом деле, вот все говорят, вот нет идеологии. То есть, ну, мне кажется, опять-таки, идеология в современном понимании – это та же самая история, тоже как и образ будущего, чисто манипуляционная технология. Потому что она, идеология, всегда выражает интересы какой-то группы людей. какая-то группа людей, интересы, с точки зрения своих интересов сформировала идеологию, и эта идеология затем формирует наше мировоззрение и формирует там стратегию развития нашего государства. И привет. А где же остальная часть населения? Та, которая вот не в интересах которого вырабатывается эта идеология. Поэтому, мне кажется, опять надо здесь подходить из того, что нужна какой-то механизм, который бы учитывал интересы всех людей, а не избранных. А те, которые потом политически подтверждают владение каким-то большинством, которое как бы принимает эту идеологию или не принимает эту идеологию. Хотя, опять-таки, идеология, понятно, есть у нашего государства, у лидеров государства, и они ее реализуют, исходя из своего понимания. Поэтому вот это все лежит в области замыслов, то есть как раз вот фабрика мыслей занимается этими вещами, осознанием все-таки этого будущего, пути к этому будущему, ведущие к этому будущему. И они как раз лежат не в том, чтобы описать это будущее конкретно, да, то есть оно не в ведении, не в силах и не в компетенции футурологов, которые там очень много знают о будущем, и нам как бы рассказывают с экрана каждый день много раз о том, как они видят это будущее. Потому что на самом деле вот случилось СВО, и все, и поломались все прогнозы, которые были. Поэтому здесь все во власти Господа, который определяет это будущее. То есть Всевышний как раз и знает, куда ведет, и он только единственное, что он нам дает возможности в неких точках бифуркации, в сложных ситуациях принимать решения, туда идти или не туда идти. То есть получается, что это как в той же самой Библии есть законы Божьи, которые нас ограждают от ненужных решений, которые противоречат смыслу существования. Примерно та же самая история и мы тут говорим. Вот фабрика мыслей как раз вырабатывает в виде всяких смысловых и мировоззренческих докладов, вырабатывает те правила, принципы, на основе которых можно построить развитие социально-экономических систем каждого человека, если мы будем принимать эти решения в соответствии с некими правилами, которые формируются не только нашей церковью, но и формируются обществом, нашей историей, вот и нашим историческим опытом. Вот задача как бы выбрать из этого всего вот эти критерии и их использовать, чтобы сказать: сюда не ходи, снег упадет на голову, совсем мертвый будешь. Что в жизни как бы показывается, все техногенные катастрофы от этого, потому что не туда ходим, уходим как бы вне заданных интервалов принятия решений. То есть вот примерно из этого, исходя из этого, мы там выработали некие правила мирового порядка, о которых много говорят, и которые как бы совершенно не понимают, что это такое. Ну, это на самом деле, опять-таки, манипуляционно, это тоже народу, ведущему управление общественным развитием, им это как бы очень удобно, потому что, ну, какие-то правила есть, вот каждый раз можно менять эти правила в зависимости от ситуации. А мы как бы вот сделали такие правила, которые позволяют, исходя из этих правил, можно как бы принимать решение. Тогда отсюда идет понимание того, каким образом вот можно принимать решения и управлять развитием социально-экономических систем и общественных систем. То есть вот все просто, поэтому как бы вот эти уровень, то, чем занимается фабрика мысли, это как раз вот это концептуальное осмысление происходящего и пути, и систем принятия решения, которые ведут в живое будущее, в одухотворенное будущее. А дальше вот, и это опять, и это должно как бы не объединять людей, просто это задает интервалы, в которых люди принимают свои решения. То есть нет речи о том, чтобы нарисовать какой-то прекрасный образ будущего и предложить всем туда следовать. Не пойдут все, у каждого свое, и не заставите. Поэтому потом, если говорить о проектах, говорят, там можно, вот проекты должны быть общие, которые нас могут объединить. На самом деле проекты общие нас не объединят, потому что там интересы просто разных людей, владельцев этого проекта, и обычно это жесткая вертикаль управления, проектного управления. То есть там есть люди, принимающие решения, там есть изначали, и как бы здесь уже ничего не поделаешь, это как бы исторически сложилось, и никто здесь не сможет проектом объединить людей, потому что это, ну, какой-то должен быть большой глобальный проект, который касается каждого человека на Земле. Тогда что-то можно сделать. Ну, я пока таких проектов не знаю. Там, ни один из цивилизационных проектов сегодня не отвечает таким критериям. То есть опять они, эти проекты построены в функции каких-то групп, формирующих идеологии, которые управляют общественным сознанием, а чаще всего манипулируют. И вот здесь как бы у нас есть некая третья сила, которая находится между смыслами и критериями принятия решения и проектами. Это система инструментов и система этих самых ресурсов развития. Нам кажется, что и вот эта сфера, это та сфера, которая может нас объединить. Другого ничего не существует. То есть можно как бы спорить по этому поводу. Вот, но инструменты, я имею в виду, что все то, что необходимо использовать для реализации проектов, для реализации программ развития. Это инструменты, это и финансовые инструменты, и образовательные инструменты, и культурные инструменты, вот, и идеологические инструменты, и методологические инструменты. То есть это все, и финансы это тоже инструменты. Поэтому не нужно как бы строить иллюзии, что сейчас мы чего-то подкрутим, вот у нас теперь как бы мы изменим финансовую систему. Непонятно, почему мы финансовую систему изменим, не понимая, куда мы идем. И тут все получится. Или мы тут вот как это самое, как римский клуб. Вот теперь как бы задача образования. Вот мы сейчас образуем. К чему образуем? Мы не знаем будущего, мы не знаем, куда мы идем, мы не знаем, к чему мы придем. Как можно обучать людей, не понимая, как мы будем жить в ближайшее время. Мы воспитываем людей в образе прошлого. То, что мы понимаем, не давая им знания, новые знания, которые можно будет использовать в будущем. Вот, поэтому нам кажется, и мы вот из этих инструментов, то есть идея такая, что мы из этих инструментов собираем механизмы, которые как раз механизмы, они позволяют реализовывать проекты и программы развития. А механизмы, они собираются из инструментов, замыслов и ресурсов развития. И тогда вот этими механизмами можно как бы каким-то образом преобразовывать нашу действительность. Ну, вот мы там, например, сейчас собрали там механизмы в области жилищно-коммунального хозяйства, в области продовольственной безопасности, в области социального развития, в области финансов. Это то, что как бы используется для того, чтобы реализовать проект. Ну, любой проект нужны организационные какие-то вещи, нужны финансовые ресурсы, нужно образование, нужно информационное обеспечение, нужно коммуникационное и так далее. И это все необходимо объединить, потому что целостными системами можно управлять только целостными программами развития. Как только вы берете и начинаете вытаскивать из этого всего какие-то отдельные части, все, то есть ваши все замыслы убились. А вот механизмы, они, получается, как бы собираются из инструментов. И это как раз вот та возможность, когда мы объединяем людей. То есть мы собираем разные совершенно компетенции разных людей, и этих компетенций может быть много, и в конкретных условиях, конкретных каких-то программ и проектов подбирается состав тех инструментов, которые используются. При этом как бы те операторы этих инструментов и ресурсов, они не теряют свое имя, мы не зовем их под свое знамя, мы не говорим, что мы тут акционеры, а вы тут как бы вот наемные работники. Мы говорим, что ребята, вы то есть, тоже вот одна из частей той целостной системы, которая преобразовывает тот проект или ту территорию, ради которой мы собрались. И это, вот, на наш взгляд, как раз путь к объединению и консолидации общества. Потому что я сказал, что на уровне идеологии, на уровне разных образов будущего, объединение замыслов, объединение целеполагания, объединение невозможно. Это только разъединение и большее разъединение. На уровне проектов тоже невозможно. И вот здесь как бы та середина, золотая середина, где мы можем как-то объединяться и консолидироваться. У нас просто вот, я говорю, какой-то уже опыт появился такой работы, практической работы. И мы видим, что как бы мы, как там говорят, правильным путем идете, товарищи. Вот, мы вроде бы думаем, что да, что мы нащупали, хотя, опять-таки, мы открыты к обсуждению, мы открыты к разработке вот наших тоже там каких-то смысловых документов с тем, чтобы вот понимать, насколько правильно мы сейчас понимаем те пути практические, которые можно использовать для того, чтобы объединять людей. Не разъединять, а объединять. Вот, если я на вопросы Галины ответил, и соответствую понятию, то я только-только рад. Благодарю, Сергей. И вот на этапе текущей ситуации, на этапе вот постановки задач, Алексей, может быть, у тебя есть какие-то дополнения, какие-то, может быть, вопросы? Да, конечно, конечно. Я могу кое-что дополнить. Полностью согласен с тем, что здесь было сказано. Потому что все, дальше, друзья, уже край. Если вы обратите внимание, что происходит. Если вы послушаете центральные каналы стран, то что происходит в странах? Все у нас хорошо. Вообще все хорошо. А вот у них плохо. Это во Франции там покрышки горят. Это там вот где-то за границей что-то там происходит. Там очередного нациста какого-то там пристрелили и так далее. А у нас-то все хорошо. У нас все хорошо. Вот. Не важно, что воруют. Ну, это так. Кто знает народ, что воруют. Ну, как так? А в чем вот причина-то расслоения, разобщенности общества? Вот текущая ситуация, вот какая у нас? Да мне кажется, все очень просто. Капитализм и все, что из него произрастает. Вот это вот и есть суть происходящего. Вот все, что мы с вами видим, это последствия внедрения вот этого самого страшного зверька под названием капитализм, который грызет всех и вся, который растаскивает все, что только можно, который строит норку только для себя за счет материалов, которые есть у кого-то, за счет природных ресурсов, которые есть у кого-то, за счет жилищ, которые есть у кого-то и так далее. А почему это произошло, почему этот зверек у нас поселился? В чем причина-то? Да отказались, потому что мы от нашего родового наследия. Вот от того самого наследия, где не каждый сам за себя, не моя хата с края, где все мы вместе. Где мы понимаем, для чего мы живем, для чего мы в этот мир пришли. Вот когда мы ушли от природного естества и природосообразия, ну все, тогда беда и началась, когда каждый забился по своим норкам. Мы ему сказали, теперь берите сколько хотите. И все, и началось самоограбление, самоуничтожение. Ну и вот тут, поскольку разговор был про цели какие-то высокие и так далее, то и про идеологию, кстати, которой якобы нет, но всем прекрасно понимаем, что есть у них идеология, есть. Это самое тырить по карманам, гребля академическая по карманам. Вот их идеология какая. Сейчас послушал президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и он так прям серьезным видом заявил, что нас вот хотят ограничить, отрезать нам все вот эти вот технологии современные, потому что если мы не откажемся от суверенитета, то технологии будут отрезаны, а мы не будем отказываться от суверенитета. Ну, красивые слова, ну, здорово, ну, отлично, но кто же из живущих в России не хотел бы быть в суверенитете? Ну, конечно, все хотели бы, поэтому здесь слова-то воспринимаются «ура, ура». И сразу же там расставлены приоритеты, там и квадрокоптеры надо строить на государственном уровне, там вот это и вот это, сразу все. А у меня вопрос возникает, а что же это было неизвестно о том, что вот квадрокоптер – это важно? Было неизвестно о военных каких-то направлениях, которые вот где-то там на поле боя могут быть, что Сирия ничего не показала там, да? Другие страны, другие маленькие войны, ведь наши вагнеровцы и там были, там в Африку ездили на экскурсии, на сафари. И прекрасно знают, современные технологии уже были все проверены, но вот как-то в голову никому не пришло вот об этом, обо всем. Как-то и танки «Армат» вот не появились, вот сейчас только-только прорыв появляется, да. Как-то вот это вот все вот хорошо бы, да вот мы, вот да. А тут у моих знакомых свои производства квадрокоптерные есть, которые, внимание, как минимум в 2 раза, а то и в 3 раза дешевле китайских квадрокоптеров. Дешевле. Еще раз. Дешевле китайских квадрокоптеров. И занимаются эти люди квадрокоптерными технологиями уже не один год. и производят квадрокоптеры скоростные, которые там 100-120 км в час летают со скоростью, которые 120 кг груза поднимают так на раз, и можно сделать там и на 200 кг, и маленькие есть, и с зарядом, и минеры, и противокоптерные системы, все это у них разработано. У них и посельхозские коптеры разработаны, а сегодня я смотрю, в Израиле яблочки квадрокоптерами собирают. В Израиле где-нибудь там или в Канаде квадрокоптеры теплицы обслуживают, сады обслуживают. У них это все есть, потому что у них это выгодно, а у нас это не выгодно. У нас выгодно тырить по карманам. Ну так вот, и когда вот это все всплывает, ну как-то я очень печален. Я очень печален, потому что происходят какие-то бунты, какие-то вот такие нарывы, которые могут привести к серьезным последствиям. А наверху говорят, нельзя там, да. Ну, а что же вы не реагировали-то изначально? Что, вы не знали об этом? Ну, ладно. В общем, бизнес ничего личного. Ну, ладно, вернусь к главной цели жизни человека. Это отдельная передача, об этом можно много чего интересного рассказывать. Исполнение жизненных предназначений, исходя из природных качеств человека, вот, мне кажется, вот такая главная цель жизни любого человека. Любого, еще раз. Исполнение жизненных, высших жизненных предназначений, исходя из природных качеств человека, которые под эти высшие жизненные предназначения подстроены. Для любого человека это подойдет. Вот вообще для любого. Понятно? Мне, я, например, там быстро бегаю. Ну, зачем мне ставить, перетаскивать грузы? Да, я быстро думаю. Ну, что же мне головой это стены пробивать? Ну, понятно. Каждый должен стоять на том месте, которое ему по предназначению высшему. Дальше. Применение вот этих самых жизненных качеств, стремлений на благо себя, семьи, рода, общества, мира. Ну, вот следующий шаг, пожалуйста. Не просто мы определили, что ты быстро бегаешь, и при этом там из кармана что-то у кого-то взял и побежал, и там аж пятки там засверкали, никто тебя не догнал. Нет, чтобы это было выгодно всем, начиная от тебя и заканчивая державе, миру. Дальше. Предприниматели, творцы, созидатели, учителя, трудящиеся. Всем необходимо проявить свои качества, то есть такие условия создать надо, да, чтобы они могли проявить свои качества на благо каждого и себя для достижения человеком, обществом и миром своих жизненных целей. Предназначение, задачи, ну и качество предназначения, чтобы могли проявить. Ведь есть задачи и у человека, и у семьи, и у общества, и у мира. Ну, у всех есть задачи. Надо мыслить так многоуровнево. Ну, куда же еще проще-то? Вот это, мне кажется, понятно всем. Что тогда будет происходить? Тогда все будут на своем месте. Не будет конкуренции вот этой самой, воровства. Будет лад, согласие, достаток, здоровье, радость, счастье. Просто ребенку, когда с детства объясняем, для чего ты быстро бегаешь, для чего, почему ты быстро думаешь, почему ты мужчина, а ты женщина. Когда все на место встает, то тогда не будет потребности у кого что-то воровать. А когда мы еще даем какие-то условия жизни, правильные уклады, образы, ну, вообще тогда смысл какой? Воровать что? Нет, не слышал, не знаю. Грабить? А зачем? Деньги нужны? Какие деньги? Вот это вот понимание, мне кажется, выражено в очень простой древней идеологии наших предков. Жить сообща, или кто-то еще говорит, жить роем, по совести, ладу с природой, свято чтя заветы великомудрых богов и предков. То есть и природные все здесь есть, и внутренние, и внешние природы, и сообщество, взаимодействие, и понимание, кто я, зачем, кто были мои предки, как мне жить, какие у меня там династии и так далее. То есть откуда у меня руки растут, откуда голова и чем заниматься. И надо это все делать на основах не заставлять, а направлять, наставлять, помогать занять свое место в жизни – и заниматься тем, что свойственно человеку по своему божественному, высшему предназначению на благо державы и каждого в державе. То есть державные уклады – это не как там у нас сказано. В Википедии держава – это мощная страна с ядерным вооружением и с серьезной промышленностью. Нет, держава – это древнее понятие, когда каждый для державы и держава для каждого. Вот простая идеология, где каждый будет жить по совести, ладу с природой, исполняя предназначение свыше. Не как биоробот, исполняя мелкие задачки, программки, которые кто-то ему в голову заложил. Иди убивай кого-то, иди грабь кого-то, иди сюда. А жить ради того, чтобы, вернувшись туда, откуда пришел на землю, то есть после жизненного вот этого пути, вернувшись, можно было отчитаться перед совестью, перед предками, ну и получить новую разнарядочку для новой жизни. Вот мне кажется, вот это намного интересней, намного правильнее. И вот это вот в идеологию, когда закладывается и в представлении, то тогда конкуренции как таковой по вырыванию куска изо рта соседа не будет. Будет лад, да, счастье, радость. Быть добру. Благодарю, благодарю, Алексей. И вот у меня вопрос к Сергею. Но я думаю, что если кто-то захочет дополнить и тоже ответить на вопрос, тоже возможно. Вот мы и проекты, разработки, исследования, но мы не сможем как бы отодвинуть в сторону текущую, да, власть, текущий бизнес, да. Вот какие вот, на ваш взгляд, Сергей, практические методы взаимодействия власти и народа, и бизнеса, и народа? Я немножко отреагирую сначала на выступление Алексея, как говорят, что я с ним, как он начал, говорит, я со предыдущими ораторами согласен. Я еще такое выражение слышал, что я согласен с последующими всеми ораторами, вот, которые еще будут выступать. Тоже хорошо звучит. Вот, но как бы в большей степени, мне кажется, все-таки надо... Ну, вот с человеком более-менее понятно все, разобрались. А вот социальными образованиями, со социальными системами здесь как раз проблем достаточно много. Вот, и мне кажется, что, кстати, вот во всем мире разрабатывались стратегии различные, развитие корпораций, стран. Вот за период там, 10, последних 10 лет, я не помню, какая-то американская компания проводила исследование, всего 7% стратегии получили планируемые результаты. Это значит, что целеполагание-то неверное было. И это не только у нас. И не только у нас там плохо, а у них хорошо. У них тоже плохо. Мы единая система. Мы вот целостная некая система, которая взаимно дополняет друг друга и взаимно зависит от друг друга. Просто естественно, что есть какая-то специфика в отношении, в развитии социально-экономических отношений в разных странах. То есть, ну и опять вот с теми же там стратегическими какими-то установками, здесь вопрос опять не потому у нас ее нет, и не потому они не реализуются на Западе, потому что на самом деле, опять-таки, они нафиг никому не нужны, потому что люди принимают стратегии для того, чтобы реализовывать свои интересы и зарабатывать деньги на нас, несчастных, которые потом эти стратегии пытаются реализовать. Нас никто не спрашивал, я уже лет 30 не видел, чтобы кто-то вообще говорил о том, что тут научное сообщество провело общественную экспертизу или научную экспертизу стратегии и решило вот таким образом. Нифига, просто кто-то где-то на свое усмотрение за огромные деньги сделал стратегию и потом сказал, что правительство говорит, мы приняли эту стратегию. И потом оказалось, что пшик, и никто не реализовал эту стратегию. Потому что многие законы, которые сегодня принимаются, и хорошее то, что вот Алексей говорил, президент сказал. Президент не только говорит, но еще принимает законы, которые потом не реализуются. Он выпускает постановления и свои речи, дает какие-то наставления законодательному собранию, которые тоже не реализуются. Да потому что построено, механизмов реализации нет. Потому что вот эта рукотворность, она выгодна людям, которые принимают решения. Потому что выгодно взять и отдать деньги там, вот такому-то человеку, а потом выясняется, что этот человек вот какими-то родственными связями ее связан. В стратегии этого никогда бы нельзя было позволить, потому что она утверждена, есть целевые показатели, есть проекты, есть система конкурсов и тендеров, которые привлекают открытые. И есть социальные заказчики, но социального заказчика нет. У нас социальный заказчик это в основном президент. Вот Путин сказал и поехали. Если Путин не сказал, ни одна, извините меня, сволочь не сдвинется с места. Даже если он сказал, то они все сидят и как бы выжидают. Ждуны. Повсеместно ждуны у нас. И говорят, что этих ждунов, если там на заре развития нашего общества лет 30 назад было 30%, сейчас система поменялась, сейчас этих ждунов 70% в нашем обществе. Вот, люди сидят и ожидают, что там будет. Как там Путин, справится, не справится? Как там армия, справится, не справится? Как там Мишустин, разрулит или не разрулит? Поэтому как бы никто не заинтересован в том, чтобы сделать некий механизм реализации. Теперь вот, извините, я тогда вернусь к вопросу Алексея по поводу, а что же делать, да, когда власть там знает, говорит о том, что как это можно все сделать красивыми словами, а потом получается, что говорили одно, а получили совсем другое. Думали об одном, о хорошем, а получилось как всегда. То мне кажется, просто здесь такой дисбаланс, но есть как бы три института развития, то есть есть политическая система, да, политический институт развития, экономический институт развития и общественный институт развития. То есть у нас есть экономика, у нас есть политика, а общества у нас нет. То есть у нас нет связи гражданского общества с деловым сообществом и с государством. Нету с властью, нету его. Поэтому вот на наш взгляд, как бы, одна из задач с тем, чтобы все-таки создать систему, которая бы работала в интересах общества, это повсеместное внедрение общественных институтов развития, которая бы, например, ну вот очень просто, то есть которая бы, например, работала с общественными инициативами, выбирала из этих инициатив какие-то решения, которые необходимо реализовать, и выступала бы социальным заказчиком. Нет у нас системы социального заказчика. Раньше у нас был госплан, теперь у нас его нет. Теперь у нас первые лица государства являются социальными заказчиками в интересах общества. Затем, опять-таки, они что-то придумали и какой-то социальный заказ выдали и приняли пенсионную реформу или какой-то другой закон, который, опять-таки, никто не знает, каким образом реализовывать. Потому что придумали, вот сделали закон о духовно-нравственных, о защите духовно-нравственных основ. И что теперь? И мы каким-то образом изменили систему принятия решений. Мы опять решение принимаем в функции денег. А духовно-нравственные основы, они остались в законе. Никто не дал принципов использования этого закона при принятии стратегических и жизненных решений. Поэтому так оно и будет. Просто говорим одно, а делаем совершенно другое. Говорим о светлом, а все остальное как бы работает на карман власть имущих и же с ним из деловой среды. Но это вот как бы эмоции с точки зрения необходимости создания целой системы общественных институтов развития. И мы, кстати, делали такую систему, мы ее не просто как бы создавали, как там я тебя сложил из того, что было, а мы ее вычисляли, скажем так. То есть есть как бы математические методы, в России разработаны, которые позволяют со смыслами работать и смотреть, эти ли смыслы нет, и что мы пропустили в смысловом осознании, ну вообще в осознании происходящего и создания таких институтов. То есть вот мы как бы спрогнозировали, посчитали, какие общественные институты есть. В отличие от экономических институтов развития, которые у нас, понимаете, каким образом создавались. То есть они как бы каждый по себе, каждый свою нишу занимает, они не конкуренты между собой, они не дополняют друг друга, у них у каждого своя цель и задача. И это со многими институтами, и политическими институтами, и экономическими институтами. Никто этого не делает. Мне кажется, что потихоньку вот эти общественные институты, они должны нас возвращать к естественным законам развития, не к тому праву, которое у нас сегодня манипуляционные тоже, а к естественным законам, тем законам, которые действуют по факту нашего рождения с вами. Мы по факту как бы являемся людьми, которые имеют право на то, чтобы свободно дышать, чтобы пользоваться природными ресурсами, чтобы получать работу, получать достойное вознаграждение за эту работу, ну и так далее. А нам как бы сейчас навязывают, говорят, ребята, так, ну кто вы такие, чтобы иметь право пить нормальную воду? Вот вам там литр в день на то, чтобы попить, вот вам 2 литра, чтобы помыть, а остальное как бы за деньги, батюшки. Платите бабки, причем платите бабки туда, вот за кордон. Ну, это Шваб вот, буквально месяц назад провозгласил такое, что ни один человек не имеет права на доступ к воде. Я к тому, что опять не про Шваба, а про то, что есть естественные законы, и надо как бы потихоньку преобразовывать с помощью вот этих общественных институтов. И эти общественные институты потихоньку должны заменять или преобразовывать экономические институты. Они должны опять, должна быть некая симфония этих властей, этих институтов развития. То есть симфония экономических, то есть сферы делового партнерства и общества, самого общества и той же власти. И потихоньку преобразовывать. То есть должны быть вот эти институты использовать для того, чтобы преобразовывать. Потом то, что говорит Алексей, проекты, насколько на самом деле как бы их сложно достаточно реализовывать, особенно те, которые меняют облик отраслей и жизни, облик жизни человека серьезно. То есть стоит большая преграда, саботаж на пути этих проектов и реализации, например, там каких-то таких целостных программ развития. Хотя последнее время, буквально там последние 2 года, к этому интерес опять какой-то появился. То есть у нас появляются к нам вопросы и предложения по разработке тех или иных там концепций, стратегий развития. Вот. Но мы считаем, что как бы вот, ну, лишь бы не мешали. То есть нужно делать, создавать это все на уровне отдельных каких-то площадок, небольших сообществ, создавать прецеденты развития территории, вот таких, такого целостного развития территории, и потом масштабировать эти решения в разных регионах. И за счет этого потихонечку занимать, извините меня, экономическое пространство. Но как бы преобразовывать это целостно. То есть уходить, опять, с этими критериями, уходить в немонетарную экономику. А тут мы как бы рассуждаем о финансовой системе. Какая финансовая система? Какой там центробанк? Почему его нужно преобразовывать? Почему нужно там банки привлекать для распределения бюджетных средств? У банков вообще как бы будущего нет. Там 2-3 года еще, и банки преобразятся просто в расчетные инструменты. То есть как кредитного инструмента и органа их не должно быть. Они против сущности того же человека. То же самое как бы для самых различных областей человеческой деятельности и знаний. То есть нужно потихоньку вот эти целостные преобразования делать внутри отдельных сообществ, то, о чем говорит Алексей, да, вот эти, опять-таки, пусть они будут родовые, пусть они будут какие-то другие, там, целевые, по каким-то предметным интересам собранные. Ну, самые различные могут быть там, и экономические могут быть, но опять на отношения там должны быть к коллективной собственности, к системе общего коллективного принятия решения, к соборной системе принятия решений, ну и так далее. Да? То есть вот те принципы, те правила, которые мы для себя выстраиваем, которые мы вот там разрабатываем для общества, то есть надо просто опять-таки начинать с себя и вот начинать вот с этих небольших шагов делать, вот в таких небольших сообществах реализовывать. С тем, чтобы, во-первых, посмотреть, насколько это работает, во-вторых, попробовать дальше. И это не задевает больших интересов, больших людей, больших денег, большой власти. Они будут на это пока смотреть, ну, балуются там ребята, балуются. Просто, а потом как бы надо делать рывок с тем, чтобы этого нельзя было придушить, загубить, убрать и так далее. То есть, нужны просто единомышленники, и чем больше количество этих единомышленников будет, тем труднее будет с нами справиться. А так пока все тянут в свою сторону, кто-то строит коммунизм, кто-то социализм строит, кто-то еще какое-то светлое общество строит, на самом деле как бы мир-то единый, и как бы мы все равно придем к некому единому пониманию этого мира и правил, и принципов его существования. И это не будет никак называться. Это будет просто созидательное и жизнеспособное общество. Это будет созидательная социально-экономическая система, которая, опять-таки, никак называется. Экономика, она никакая экономика, она не социалистическая, она не православная, она никакая экономика, она просто экономика. Там просто есть элементы экономики, которые никакого отношения ни к религии, ни к какому-то отдельному предмету, ни к каким прилагателям не относятся. Она всякая. Она как и мир наш. Она не однополярная и многополярная. Это все мозаичное. Мир мозаичный и отношения мозаичные. Поэтому вот говорят, что там сейчас мы там многополярный мир сделаем. То есть опять у вас 2 хозяина или 1 хозяин, или 3 хозяина, или 5 хозяев. Есть разница? Вас будут бить 1 раз в день или 5 раз в день. Вот. А здесь как бы на самом деле как бы вот, у каждого из субъектов международных отношений, государства, у них свое мнение, как и в образе будущего, свое мнение, как бы навязывать им этого не нужно, поэтому мир вот такой разнообразный, какой есть, он мозаичный мир, вот такой. Поэтому нужно потихонечку к этому как бы приходить потихоньку и как-то вокруг нас, вокруг таких решений, вокруг таких программ, как бы собирать людей, собирать вот эти механизмы различные и представлять их в общее пользование. Кстати, это вот эти механизмы, инструменты, они могут быть той сборкой, которая позволяет перевернуть немножко мир и объединять людей, потому что они могут быть сквозными, эти инструменты. Проекты не могут быть сквозными, они штучные. Они вот реализовываются на Земле, вот здесь, в конкретном месте, с конкретными людьми. А инструменты, они могут сквозные быть. Сквозные, то есть они могут использоваться и там в Москве, они могут быть использоваться в Киеве, они могут использоваться в любой точке планеты, потому что это знания, это технологии, это ресурсы, ну и так далее. То есть те, к которым, опять-таки, люди имеют доступ. И нам вот можно, если мы научимся создавать такие механизмы, такие инструменты сквозными, это как раз способ объединения людей разных национальностей, разных стран. Сегодня, кроме страха, нас ничего не объединяет. И в жизни нас, кроме страха, ничего не объединяет. Вот, поэтому задача, как бы, нам кажется, что вот, опять возвращаясь к первой части моего выступления, что в инструменты, механизмы и ресурсы – это то, что нас может объединить, не только нас, как россиян, но и нас, как жителей планеты. Поэтому надо рассматривать тоже, как бы, не в своей хате, да, что-то делать, потому что мы все равно живем на этой планете. Она единая, неделимая, она общая. Поэтому нужно рассматривать вообще все проекты сразу с точки зрения, цивилизационной точки зрения. И по-другому как бы не получится. Если я, Алексей, ответил на ваш вопрос? Да, благодарю. Благодарю, Сергей. Если есть какие-то дополнения, может быть, какие-то расширение того, что сказал Сергей. Ну, у нас Галина не выступала, как-то так скромно молчит. Ну, вот по этому вопросу, может быть, есть по этому вопросу уточнение? У меня-то есть что сказать. Конечно, есть что сказать. Я хотела бы сказать, что Сергей сейчас о таком большом и великом рассказывал, но я хотела бы подчеркнуть, и опять-таки то, что Алексей говорил, что на личном уровне такой мир созданный, мозаичный, он, конечно, будет удовлетворять личные интересы, потому что как психолог могу сказать, что огромный запрос от людей сейчас идет в поиске своего места в жизни. То есть люди действительно не могут найти свое место в жизни, а это базовая потребность по психологии, свое место в жизни и желательно в безопасности. И если мы действительно создаем вот такой мир, то вот эти базовые потребности будут удовлетворены. Да, то, что Алексей тоже говорит, что предназначение в таком мире, его найти проще. Поэтому у нас запрос, как бы от этого выигрывают все слои. И проекты общества, и люди, и зачем мы, собственно, все живем. Все. Благодарю, Алексей. Да, но я тоже могу дополнить. Вот абсолютно верно много что сказано, и как я говорю, готов присоединиться к следующим, да, высказывающимся. Здесь вот надо разобраться, проблема ли в правильных либо неправильных целеполаганиях в современной ситуации. Вот если даже цели могут быть очень-очень верные, но вопрос, кем они исполняются? Этот вопрос более важный. Что в голове у того, кто берется за исполнение этих самых целей? Ну вот, вор все равно будет воровать. И какие бы хорошие мысли и планы не были ему доверены, он все равно все разворует. Поэтому задача-то убрать вора вот этой самой кормушки. Вот как это сделать чуть дальше, поговорим. Ну, хотя я об этом говорю почти не в каждой передаче. Но представьте себе, это как вот лисе, например, поручить охранять курятник. Ну, дело-то хорошее, хранить курятник. Надо, чтобы куры там хорошие, красивые были, неслись, развивались. Но вот какие бы мысли хорошие не были по развитию кур в этом отдельно взятом курятником, если лисы управляют курятником, то развитие кур будет... Вернее, развитие кур будет ограниченным желанием, представлениями лис об этом развитии. Их не будет интересовать развитие, их будет интересовать наличие кур, чтобы они существовали. Не развитие там какое-то нравственное, духовное, а просто какое-то, что можно потом съесть. Мало того, лисы будут ограничивать доступ тех, кто думает про развитие кур к самому курятнику. Но зачем им интеллектуальные куры, которые понимают, что их съедят и там воруют яйца и так далее. Поэтому я думаю, что вот сейчас одна из задач нашего сообщества – это перестать надеяться на совесть паразитов. Вот перестать надеяться на совесть паразитов. Перестать паразитам говорить про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра. Но неинтересно им это. Они будут соглашаться, они будут писать интересные программы. И про эти корабли не укажут. Но все равно будут делать, как им надо. И без потрясения отодвинуть этих паразитов от власти. Как это сделать, тоже были предложения, мысли. Можно их обсудить и принять, и к исполнению сделать. Уверяю, сделать на самом деле очень просто. Вот главное надо понять, а за счет чего, каким образом, за счет кого паразиты держатся на плаву? Ответ очень простой, до смешного простой. Держатся они за наш с вами счет. Мы с вами поддерживаем их экономику, вот эту самую их личную экономику. Напомню, экономика – это наука о ведении домашнего хозяйства. Вот их домашнее хозяйство мы поддерживаем. Мы ходим работать к ним. В их домашних хозяйствах, такие рабы, батраки. Мы обслуживаем их, пляшем перед ними, там, что угодно им делаем. А потом получаем гроши, и вот эти вот заработанные гроши, деньги тратим, опять же, в их торговых сетях. Мы спонсируем их деньгами, которые от них же получили, понимаете? А их задача сделать так, чтобы была конкуренция на рынке труда и работы. Чтобы проще было договариваться, чтобы проще было направить на войну, когда человек обездоленный, но негде ему взять денег. Говорит, ну иди на войну, получишь там миллион долларов. Ух ты, правда, что можно было? И пошел. Когда его там посылают в какие-то трудные места, где вообще может вот не жить, а ему говорят, ну не хочешь, другой на твое место придет, но хоть как-то. Говорят, иди воруй, иди убей, иди укради, что угодно. Вот наша задача перестать поддерживать их. И создать свое. И вот только тогда вот эти все великие планы, правильные планы в своем, без потрясений, мы сможем реализовать. Вот главное понять, можно без потрясений изменить ситуацию. А надеяться на то, что мы договоримся с теми, кто пришел туда наверх ради того, чтобы нам жилось хорошо. Но это, на мой взгляд, неправильно. Видите, вот ждуны – это не просто ждуны. Это ждуны, которые пока ждут, продолжают закрома свои набрасывать то, что плохо, на их взгляд, лежит. Они не просто ждут, они продолжают воровать, они в эту мафию воровскую втягивают все больше, больше и больше. И задача не просто уничтожение России, нет. Задача тех, кто их назначает, кто создает условия для них, кто их подкармливает. Уничтожить вообще всех, кто им не угоден. Оставить только те, которые готовы петь, плясать перед ними, там на задних лапках, как в цирке ходить, обслуживать в лучшем случае. Потому что я не просто так сказал, что вот в Израиле мне сегодня показали, дроны собирают яблоки. Причем собирают самые лучшие яблоки. Какие-то роботы обслуживают большие-большие теплицы. Он проезжает, окучит, его сорняки уберет, польет, несет нужное удобрение, соберет там то, что нужно. Зачем человеки-то нужны здесь? Он может тепличные комплексы, многие гектары, робот обслуживать, ну, десяток роботов. А чтобы десяток роботов обслужить, два человека всего нужно. Два человека. Раньше нужно было 200 человек, 2000 человек, чтобы эти гектары обслуживать. Кстати, не нужно столько много людей. Раньше хоть рабы были нужны, воевали там за землю, за ресурсы, за рабов. А теперь даже человеки не нужны. Поэтому у них не ставится задача, чтобы курятники, куры развивались. Им нужно, чтобы было то количество кур, которых устраивает. И уверяю вас, большинство из нас, особенно умных, не нужны им. Мы для них враги. Враг только потому, что ты мыслишь о продолжении рода, мыслишь о счастье других людей, предлагаешь какие-то здравые, добрые мысли. Ты для них уже враг, потому что ему проще поставить в обслуживании этого робота какому-нибудь вообще неумеху, который только умеет гайки крутить. И сказать, крути гайки, вот эту плату замени, и оно будет опять работать. Бензин залей, будет работать. Либо электричество, там, аккумулятор замени, будет работать. Вот это надо понять. Поэтому давайте уже перестанем пытаться договориться с нелюдями о том, чтобы они были людьми. Ну, на мой взгляд, так вот. И соберемся, и начнем делать свою экономику. обслуживать друг друга, создавать свою казну. И вот эти вот внедрять программы очень светлые, добрые, хорошие, вот в наше сообщество. И самое смешное, что нам никто не мешает это сделать. Мы не нарушаем законы, мы революции не устраиваем, мы путчи каких-то там переворотов, вот этих всех. Мы не устраиваем это ничего. Мы живем так, как хотим жить, и то, что и в Конституции написано, и в всяких там кодексах написано, мы никому ничего там не перекрываем глотку, мы никаких правонарушений не создаем. Вот это надо понять. Самому надо становиться человеком и объединяться с человеками. И тогда, когда ты в их, в кавычках, пятерочке не ходишь, ты не кормишь их. Ты не даешь им деньги на производство вооружения против нас, на производство всяких наркотических, алкогольных и курительных там ядов против нас. Они становятся экономически невыгодные им. Ну, хоть с этого надо начать. А при этом наша казна увеличивается. И здесь много доступных способов, законных способов, кооперация та же самая, и много чего, где это все очень просто можно сделать. Главное, чтобы были бы человеки с человеками. Поэтому сейчас главная задача каждому – это понять и самому начинать быть человеком. Складывать с другим, ладовать с другим, объединять и здравствовать, а не разделять и властвовать. Власть все равно не дадут. Но не разделяться. Вот это очень важно. А можно, можно я это... Да. Да, конечно. Алверды, верну это самое. Не, я просто, вот, Алексей, нечем возразить совершенно. Я промолчу пока по этому поводу. А я хочу вернуть, мне Галина передала сначала слово, да, то есть я хочу вернуть это ей слово в самом начале. Вот, то, что говорит Алексей, то, о чем мы говорим, то есть на самом деле, в общем-то, и то, что я рассказывал, это вот такие общие рассуждения, да, по поводу объединения. А мы вот достаточно много по поводу объединения людей думаем, да, не разъединять, и потом опять-таки, а как людей принуждать к созидательным действиям. То есть, ну, исходя из понятия принуждения к миру, да, есть такое понятие расхожее. То есть и мы вот, ну так грубо мы их не хотели бы говорить по поводу общества и по поводу власть придержащих, а вот инициировать действия, которые вовлекать их в нечто созидательное, нам представляется можно. Поэтому мы какую-то придумали для себя, она у нас просто естественно родилась, некая система действий, сейчас мы ее называем как это самое, координационный уклад. И вот как раз там Галина сейчас этим занимается. У нее там по этому поводу есть светлые мысли, каким образом синхронизировать, да, то есть наши действия, наши разработки, наши проекты с тем, чтобы достигать этого результата. То есть можно ставить какие-то общие цели, достигать их, если они как бы какую-то группу людей объединяют. Можно реализовывать проекты, которые каких-то людей объединяют. И их можно много собрать, и можно много вокруг этого людей собрать. И можно, как бы, понимая, как общество развивается, можно некие действия осуществлять с тем, чтобы никто не мог бы этому возразить. Ни власть, ни преступность, ни бизнес. Просто этого невозможно было бы сделать. Все. Передаю слово Галине. Спасибо. Викторовне. Она сегодня всю ночь этим занималась, говорит. Вот. И сегодня даже выдавала какие-то светлые новые мысли по этому поводу. Я хотела совсем другую мысль сказать. Опять-таки, ты говоришь о том, что принуждать к миру вот эта вот процедура, так проще не допускать до того, чтобы приходилось принуждать к миру. На самом деле, что обязательно должно идти параллельно с запуском всех проектов, это какой-то воспитательный процесс. Воспитательные через культуру, через детские учреждения, через школы, его обязательно нужно запускать. И тогда те люди, которые достаточно ведомые, как живет весь мир, там весь мир живет ради денег, я тоже буду жить ради денег. Вот если у них перед глазами будет другая картинка, что есть другие ценности в этом мире, тогда, соответственно, нам проще будет потом с ними договариваться. Поэтому вот на это внимание тоже обязательно нужно обращать и каким-то образом параллельно вести воспитательный процесс. А про координационный уклад, мне кажется, мы договаривались с Сергеем, что это расскажет Сергей. И, в принципе, он уже рассказал все во всех в своем опусе про проекты. Поэтому, ну, есть системы, которую мы также придумали. Это механизм, который координирует между собой разные части проекта. Наверное, лучше это все показывать на презентации, поэтому это мы подготовили, будем размещать на наших сайтах, на наших ресурсах. Уже просто опять, мы можем опять отдельно посвятить этому большой вопрос, потому что это такой глобальный, то есть там документ больше 40 страниц, то есть, ну, во-первых, просто опять, то, что вот Галина говорит, да, на самом деле, не просто, опять-таки, написали, мы написали какое-то сообщество научное, мы собрали и написали смысловой доклад «Русские правила мирового порядка». Ну и все. То есть, как бы мы написали, ученые написали. Ну, хорошо, привлекли общественность. Немножко скрасили все это с тем, чтобы людям простым было это понятно. Но есть же дети, есть старики, да, есть разные люди. Поэтому, чтобы достучаться до людей, нужно самые различные образы. Вот как Галина говорит, что нужна культура. То есть нужно, чтобы в этой системе у нас как бы культура тоже, она бы по-своему представляла то, о чем мы говорим. Потому что у кого-то больше ассоциация идет через понятие, через музыку. У кого-то идут ассоциативно какие-то вещи через поэзию. У кого-то, ну и вот у всех, кого по-разному, до всех по-разному доходит. Опять, можно говорить о тех же там правилах мирового порядка, но можно говорить, а можно показывать. Можно снять фильм о том, что это такое, смысловой фильм. А можно сделать опять, поскольку это школьники, а давайте сделаем мультфильмы. А давайте книжки выпустим по этому поводу. То есть вот здесь вот эта система, то, что мы говорим, мотивации участников общества к созидательным действиям. Это такая многогранная система действий, где все это должно синхронизироваться. И это должно строиться на неком таком едином хозяйственном механизме. Почему у нас культура говорит не о том, да? Почему у нас вот такая как бы не российская, да, прозападная, и она вульгарная? А да потому что как бы кто заказывает музыку, тот девушку, то есть только девушку кормит, тот ее танцует. То есть просто есть люди, которые как бы за это оплачивают, это тоже понятно почему, для того, чтобы у нас была такая культура, которая нас больше бы развращала, разъединяла. А почему у нас такие средства массовой информации, которые как бы продажные, которые там несут всякую фигню, и через которые прорваться невозможно? И почему там мы создаем свои самые средства информации? Ну, как, например, народное славянское радио. Почему? Потому что, опять-таки, там это все, они встроены. При этом, как бы, у славянского радио при этом нет источников финансирования. А если бы славянское радио и наши, это самое, были вовлечены в некие созидательные действия по мотивации, и были бы членами и участниками единого хозяйственного механизма, и тогда можно было из результатов, можно было бы фондировать все это, и тогда бы славянское радио получило бы социальный заказ от общества, где оно бы село вечное и доброе за деньги налогоплательщиков и за деньги доходы, которые они получают в результате своей совместной деятельности, фондируя все это. Это то же самое о культуре, то же самое о деньгах. Деньги, опять-таки, они же не инструменты, это не религия, которыми они стали сегодня, это не средство обогащения, это средство как бы реализации проектов. Это тоже инструмент, финансовый инструмент. Он нафиг никому не нужен, если там нет проектов развития, куда необходимо их тратить. Вот, поэтому деньги, мне кажется, они тоже прикладной характер совершенно имеют, и деньги могут точно так же и должны точно так же работать на социально-экономическое развитие, но не на то, чтобы как бы зарабатывать на этом социально-экономическом развитии. Поэтому, в принципе, нужно менять отношение к деньгам и создавать казначейство народное, открытое казначейство, и потихонечку деньги уводить из-под власти ростовщиков, из-под власти людей, которые владеют деньгами, а оставлять их в управлении тех людей, которые их создали, заработали их. Вот поэтому, на самом деле, задача вот такая, как бы системная, когда мы вот в рамках реализации тех же самых проектов, каких-то целевых установок, создаем некий вот этот хозяйственный механизм, который возвращает нас к тому, что все должно идти и быть подчинено службе развития социально-экономических систем, службе развития общества и созданию среды для реализации человеком своих божественных возможностей. Вот. Все. Вот после этих слов хочется сказать, что это тост был. Вот. Благодарю, Сергей. Алексей, у тебя есть какие-то дополнения? Да, конечно, у Алексея всегда есть дополнение, он такой неуемный, все время что-то лепит. Ну вот, принуждать к мирному миру и счастью, очень красивая фраза прозвучала, как это, причинять добро, например, да, это даже серия, очень здорово, красиво звучит. И вот это все можно делать без ущерба людям, без ущерба обществу, без ущерба природе, потому что вот человек, который опустился до уровня скотинивание, то есть до самого-самого низа, когда ему вообще все равно, что происходит. Все равно, что с его семьей происходит, что со стороной. Он превращается в расходный материал. Паразиты его просто так вот пинают. Они вот имеют право принуждать. Они имеют право его послать куда угодно. А мы как-то вот стесняемся человеку вернуть человеческое через, может быть, принуждение. Может быть, где-то местами, поставив его на место. Дать ему в руки что-то и сказать, на, вот греби, иначе не получишь пайку. Ну, условно так, да? Иначе там спать нормально не сможешь. Вот подготовь себе дом, крышу давай заделаем, чтобы не капало. Вот тогда будешь спать в сухости. Это же, по сути дела, принуждение, которое принесет пользу ему, отрезвление какое-то, понимание. Но это надо делать правильно. Это надо делать не как делают вот эти вот негодяи. Поэтому необходимо учитывать как раз то, что рассказывает славяно-русской варновости. Это вот божественное предназначение, качество человека, понимать их. Если он на самом-самом базовом уровне, тогда нужна какая-то сподвижечка, какое-то направление, наставление. Дальше, кто чуть повыше поднялся, то уже мыслить начинает. Необходимо показать ему выгоду. Выгоду от этих вот самых его дел, от праведных дел. И это все должно быть представлено в красивых, ярких образах, потому что люди в первой группе понимания этого мира, они образами яркими мыслят. Нету яркого образа. Ну все, вот смотрите, клиповое мышление, что это такое? Почему оно людей притягивает? Быстро что-то двигается, ярко, красиво, ух ты, хочу. Но там же дел нет, это отвлечение вот в нижний уровень. А нам надо красивые образы показывать, используя наработки какие-то, но двигать вот нужное направление. Вот фильмы, о которых шла речь и так далее. Что-то снимать, показывать. Ну и совместные дела нужны, примеры нужны в совместных делах. Вот они, три кита-то, которые, в общем-то, нам помогают человека вытащить из этой глубокой ямы. Помогают ему отмыться от того дряни, которая на него насела, вот эти вот занозы паразитические с головы выкрыть и начать быть человеком. Поэтому да, тут нужно вот донесение вот этих образов, верно. Ну а для того, чтобы доносить образ, для того, чтобы средства массовой информации существовало, о чем уже Сергей сказал, необходима своя казна. Чтобы мы не спрашивали, откуда взять деньги, а чтобы мы спрашивали, куда направить деньги. Да и вообще деньги, убираем слово, средства. Средства. Потому что только на первом этапе, переходном, договора и деньги будут существовать. А дальше, зачем мне нужны деньги-то вот в этом мире? Мне нужен достаток. Мне нужен достаток, чтобы у меня было на столе то, что я кушаю, чтобы я одевался в то, что я могу носить, чтобы у меня был дом такой, чтобы я мог перемещаться куда-то. Поэтому в нормальном обществе, которое переходный вот этот этап кувырок совершило, где договора деньги пожили какое-то время, денег-то в обществе не надо. Ну что нам из кармана в карман что-то перекладывать? Зачем? Должна быть безналоговая экономика. Это означает, что внутри денег нет как таковых, вот, чтобы что-то рассчитываться. Есть то, что ты получаешь. Вот это надо понять. И это очень просто сейчас делается, с учетом вообще всех технологий, всего того, что есть. Это раньше тяжеловато было представить. Как, если я с собой не привез звенящие в кошеле вот эти вот кружки или квадратики нарубленные, то в этом случае фиг мне там кто-то что-то даст. А тут-то другие технологии. Главное, кому они служат. Так вот, поэтому нужна своя хозяйственная деятельность, своя так называемая экономика, своя казна, свои трудовые места, свое образование, свой досуг, своя здрава. Вот это все сейчас нам нужно. И это необходимо делать. Брат, товарищ, друг, хочешь изменить мир? Хочешь в этом светлом мире жить? Начни с себя. Убери себя гордыню, убери себя страх. Как страхи не объединяют людей в жизни. Страхи объединяют людей в какое-то что-то вот, какую-то годину, которая прям вот конкретно бьет уже по мозгам, жгут тебя, палят. Тогда да, еще страхи заставляют всех дружно схватиться за дубье, если там кто-то не разбежался, и того, кто палит, как-то уничтожить. Либо потушить общий огонь, чтобы соседняя хата не сгорела. А дальше, когда все живут, страхи обычно еще больше разъединяют. Это тоже проверено жизнью. Вот это нам необходимо сейчас начать делать. Каждый. Не спрашивать: Алексей, когда ты сам за нас делаешь? Там, Сергей, когда ты за нас делаешь? Галина, когда ты за нас делаешь? И большинство же приходит, спрашивает: Алексей, а ты что не делаешь? А где твоя община? Я хочу в твою общину. Я хочу в твою экономику. Я говорю: слушай, моя экономика – это вы. Я такой же, как и вы. Я всего лишь навсего даю те образы, которые вы могли не знать, не понимать, которые вам не давали в другое время. Но делать мы должны сообща, а не ждать, когда я барин, либо Сергей, либо Галина, кто-то еще создадут свое имени колхоз, и в этот своего имени колхоз вас пригласят, чтобы вы, как Антошка-Антошка, кушали картошку. Такого не будет. Не будет. Поэтому вот эти все, уж извините, всхлипывания, сопли текущие. Ой, нам плохо, нас бьют, нас уничтожают. Когда же появится светоч, новый царь-батюшка, который нас накормит, обует, нас сирых убогих поставит на место и так далее. Все, закончились. Я с такими не разговариваю. Не разговариваю. Поэтому мы даем образы, показываем, даем какие-то варианты, вот из чего и как слепить, понимание. Но делать-то придется. А не просто ждать, когда за вас это делают. Выходите из клипового мышления, наблюдение за войной по телевизору, наблюдение за жизнью по телевизору. Потому что если вы это делаете, то жизнь от вас уходит, а война к вам приходит. Разруха к вам приходит. Она уже в ваших головах. Вы отрешены от этого мира. В жизни надо жить. В жизни надо действовать, а не кнопочки нажимать. Вот это средство массовой информации, чтобы посмотреть, поделиться и начать жить. А не потом дальше сидеть. Уверяю, большинство так и останется после эфира сидеть в своих гаджетах и смотреть теперь новые передачи и набираться ума разума. И говорить, какие мы умные, какие мы крутые. Но это же эти вот бройлеры, жирные, неповоротливые, не способные мыслить, когда уже с жиром мозги затекли. Главное, чтобы было хорошо, чтобы кормили. Но они же на убой, эти вот самые курочки-то приготовлены в этом смысле. Задумайтесь об этом. Очень полезно думать иногда. И переходить к делам. Быть добру. У меня есть предложение. Я готов выступить с инициативой. Я не знаю, насколько в народном радио это принято. Вот, но как бы вот мы думаем, что... Ну, я думаю. Я думаю, что и Карина так думает. Ну, наверное. Она тоже как бы может, как мы говорим, да, присоединиться к мнению последующих ораторов. Ну, тем более, что мы-то просто вместе друг друга работаем, поэтому друг друга достаточно хорошо понимаем. Вот, и я хотел просто продолжить Алексея, да, когда он говорит, что нужно начинать с себя, да, и потом как бы выходить в мир и сеять вечные добрые. То есть, опять, не всегда человек имеет возможность это вечное и доброе делать. То есть, мне кажется, наша задача наших эфиров, ну, и у нас часто, не часто, а постоянно, на нашем информационном канале тоже как бы говорят, ну, вы тут как бы трепетесь, рассказывайте нам сказки, нам лапшу на уши вешаете, уже надоело слушать, давайте что-то делать. На самом деле, опять-таки, здесь как бы можно возразить о том, что сначала нужно разобраться, что делать. То есть можно все что угодно делать, да, вот, и как бы получить отрицательный результат, или все это делать в ущерб жизни на Земле, в ущерб гармонии и так далее. То есть надо все-таки с целевыми соображениями, со смыслами все-таки разобраться сначала. Или, как говорил Владимир Ильич Ленин, что нужно в общем разобраться, иначе, обращая внимание на частности, мы будем постоянно на них натыкаться. Вот, поэтому разбираемся в общем. Поэтому у меня вот теперь к инициативе. Я предлагаю, то есть вот мы же сказали, да, какие-то слова, они, наверное, может быть, понятны кому-то, может быть, непонятны, там, механизмы, инструменты, ресурсы развития, но полный бред это несет Михаил. Вот, а мне кажется, что просто вот давайте следующие наши эфиры, ну, как бы мы сегодня собрались, такой у нас первый опыт. Хочется думать, что у нас этот опыт и этот блин получился не комом. Вот, что мы как бы зачнем некую череду решений, таких эфиров, когда следующие эфиры мы будем посвящать совершенно практическим вещам. То есть мы говорим, ребята, у нас, например, механизм, мы умеем расшивать неплатежи, систему неплатежей. То есть много говорят о втором контуре финансовой системы, нафиг все это. То есть как бы какая-то финансовая система, опять-таки, она должна не двухконтурная быть, она многоконтурная, она тоже мозаичная. Вот. Давайте опять, мы знаем, как расшивать неплатежи. Мы знаем, как снижать долговую нагрузку, как это все делать через социальные проекты. Мы готовы представить эти решения для сообществ, для субъектов федерации. Мы это делаем сейчас по заказу субъектов федерации. У нас как бы там с ними идет дальше достаточно большая работа. Но субъектом федерации это одно, а вот операторы и экономические субъекты это второе. А человек это третий. У нас 3/4 населения все закредитованное. То есть на самом деле есть решение, каким образом можно как бы снимать эту долговую нагрузку с людей. Опять-таки вот через механизмы реализации социальных проектов. И мы знаем, то есть мы готовы час-два посвятить, там, пригласить еще там, пару наших партнеров, которые расскажут о каких-то тонкостях, как это мы хитро делаем. И показать и сказать, что, ребята, да, вот и как бы мы подготовили презентации, но как бы они готовы. Кстати, можно запросить, вот то, что мы говорили, Галина сказала по поводу координационного вклада. У нас эти все презентации есть, все это самое есть. И то, о чем я говорю, тоже, вот то, что я сказал, парашивки не платежей, у нас называется социальный вклад. То есть мы понимаем, следующий, например, то есть это вот один, да, вариант. Следующий у нас вариант, там, например, по продовольственной безопасности, продовольственный вклад. То есть тоже, опять-таки, заказ от власти, когда они говорят, давайте мы как бы построим оптовые рынки. Мы говорим, оптовые рынки – это вчерашний день, то есть давайте объединим производство, хранение, глубокую переработку, логистику, давайте все это соединим, давайте в логистических центрах выращивать все это и будем срывать там эту продукцию, а не взвешивать. Вот, и так далее. Да, давайте объединимся со здравоохранением это же, да, потому что как бы все, что мы кушаем, как бы это просто набор витаминов, но вот жизненной энергии в этом нет, потому что вы сорвали чего-то там, огурец, и он 40 минут еще какую-то несет энергетику. А все потом, после этого всего, как он полежал, просто это вот такой самый свалка витаминов. Полезно тоже, но как бы вот самое-то главное мы упустили, вот ту жизненную энергию, которая там занята. Потом, опять-таки, есть такой же механизм у нас там по ЖКХ. Тоже мы там чего-то сделали, и это можем как бы сегодня предложить. У нас есть механизм по финансовый уклад. Нужны ресурсы, да, мы как бы можем рассказать, как мы это делаем, то есть мы можем показать на примере, как мы консолидируем. То есть мы не идем в какой-то институт финансовый и говорим, дайте нам кредит. Вот это совершенно, то есть у нас вот, мы же сказали, да, что мы как бы работаем вне, это самое, на немонетарной, в интересах немонетарной экономики. То есть так, и получается, что мы можем консолидировать десятки технологий, у нас там десятки людей собраны, которые понимают, как это можно собрать, как ресурсы развития можно собрать под решение проекта. Не нужны, ну, процентов 10-15 нужно денег. Все остальное реализуется за счет просто инициативы людей, и потому что не нужно там пойти покупать там какие-то технологии. Можно опять-таки взять потребительское общество, создать и в качестве паёв принимать себе это оборудование на баланс и использовать его на баланс, ну и так далее. То есть, ну, вот как пример, да, то есть вот мы готовы такой цикл передач сделать с тем, чтобы мы могли представить такие механизмы, когда люди, которые нас слушают, получили бы реквизиты, получили бы знания начальные, получили бы, кому идти, кому задавать вопросы, с тем, чтобы это реализовать. То есть они бы не просто вышли от нас бы с какими-то, пониманиями, на самом деле, боже мой, разве вот, почему мы раньше этого не знали, почему мы там бегали идти в эти банки? Почему можно обойтись без банка? Почему там можно опять-таки прийти в это сообщество и получить ресурсы для развития без денег? Вот. Они это знают, и как бы и мы покажем, как это можно сделать, и скажем, кому можно обратиться, реквизиты этих людей, кто может организовать такое взаимодействие. А с другой стороны, как бы, когда мы расскажем, и кто-то скажет: ребята, а вы тут чего-то не дорабатываете. Пожалуйста, приходи, дорабатывай, давай, включайся в эту работу. Знаешь, как какие-то еще новые технологии финансовые? Давай, включайся. Знаешь, как перерабатывать там и сохранять продукты питания? Давай, включайся. То есть мы открыты в этом отношении, мы открыты, и мы не продаем технологии, решения и не продвигаем чьи-то интересы на региональных рынках. Мы собираем лучшие доступные решения и предлагаем их обществу. Вот наша задача. Поэтому все, что как бы созидательное делается, и это самое и доступное, и в интересах человека, и природы, и гармонии природы человека, общества. То есть это все как бы можно соединять и вот внести вечное доброе, о котором мы говорили. Вот наша инициатива провести серию эфиров под названием вот этих механизмов, системных механизмов, где мы приглашали бы в эфир к Алексею разных специалистов. Вот, а сегодня как бы вот это забивочка такая, прелюдия вот к другим эфирам. Вот если такая инициатива принимается, мы прям готовы. Ну, на самом деле, раз уж ко мне вопрос, то я отвечу. Во-первых, я вас для этого и пригласил изначально. Мое предложение было, чтобы сделать серию эфиров, где вот это все разобрать, раскрыть, призвать, внедрить. Поэтому не то, что принимается. Но посыл-то хороший, да? Да, ради вот этого всего-то мы здесь и собрались. Мы все здесь собрались на страх врагам российским, как у товарища Пушкина было написано в «Пиковой даме». Вот, так что не то, что принимается, оно нужно. Ну и здесь делиться своими мыслями, которые, кстати, и на семинарах тоже я об этом рассказываю. Вот теперь мы складываем все вместе, получается вот это общее, вот эта державность как раз и проявляется. Пришло время, говорю, объединять, ладовать, то, что называется синергией, увеличивать, не разделяться, мое, дать мне за это денег, потому что это мое. Нет, пришло другое время, все, кто сейчас вот только мое, того и задавят, вот это мое. Потому что он выбирает из-под горы камни, и это же потом вызовет лавину, которая его придавит. Вот. Ну и опять же, с этой же целью было мной инициировано общероссийское, может быть, и более чем российское собрание, называемое Собор, которое будет состоять из двух частей. Окончательный собор, на котором будут приняты решения, планы, уклады, инструкции по всем жизненным необходимым направлениям. На малом соборе это будет все подготовлено. А до собора должны будут провестись собрания по кругам, по направлениям. Вот первый идеологический проводился вот у нас вот прям вот совсем-совсем вот тут рядышком. А следующий – это экономический. Потом это еще какие-то будут круги. И в этих кругах уже должны формироваться предложения для малого собора – с видения целого, чтобы нам конкретные программы. Тебя экономически интересует? Ты что, умеешь только вот, давай в это направление. Тебя интересует, ты лопату умеешь действовать? Вот тебе, пожалуйста, это направление. Ты вот этим занимаешься, образованием, воспитанием, вот это направление. Но все это в одном едином находится. Мы цельные. У нас нет отдельно только экономики. У нас нет отдельно только образования, воспитания, или медицины, или что-то еще. Цельно. Вот поэтому моя инициатива была именно подвести к такому собору. Хватит уже собираться только для того, чтобы песни попеть и разойтись, хороводы поводить и разойтись. Хватит собираться ради того, чтобы покричать, как у них все плохо и как нам плохо. Хватит кричать там о том, что пора власть менять. Я спрашиваю, а у вас есть уже своя власть? У вас есть свои подготовленные вот министры, направления и так далее? Либо вы так просто скинуть, чтобы потом война была? Ну, у вас сейчас уже есть, вот завтра. Вы готовы раз и на все места расставить своих специалистов? Нет? Ну, что так галдите, как баклан-то? Ну, не о чем разговаривать-то. Вот наша задача стать хозяевами на своей земле, самодостаточными, самобеспечными, которые понимают, зачем мы живем, понимают, зачем приходят дети сюда, понимают, что дети должны стать лучше, чем мы, передать им опыт, а не самое дурацкое, что у нас там из гаджетов было взято. Вот поэтому твоя вот эта инициатива, предложение, это, по сути дела, и мое предложение к тебе. Поэтому они здесь срослись вот в полной связке, вообще разорвать уже невозможно. И поэтому двигаемся дальше, подготавливаем вот эти все предложения, выносим на общее обсуждение. Еще до собора, правильно? До собора. Мы не ждем, а начинаем там через неделю, начинаем уже активно по этому поводу работать. Уже это мы с тобой делаем. Просто параллельно еще делается собор, куда все, что мы наговариваем, будут в группы выноситься, собираться группы. И также на эфирах вот эти группы, как и пример был идеологический, мировоззренческий, будут и экономические вопросы подниматься, и воспитательные, и досуговые, и образовательные и прочее. То есть мы готовим собор, но у тебя уже есть, и у твоей команды уже есть наработки, у меня есть наработки, у других. Приходите, давайте складывать, чтобы к собору, еще раз, быть готовыми и вынести все необходимое по всем четырем основным уровням жизни человека, начиная от простого работяги, который говорит, я могу копать, могу не копать. Да? И заканчивая теми, кто принимают веду живую и готовы ей делиться. И теми, кто готовы вот уже быть министрами, там, регионами, странами управлять. Вот наша задача дать тем, кто готов управлять, видение, ради чего они это делают. А не просто потому, что я умею людей передвигать. Те, кто готовы артелями, какими-то народными предприятиями управлять. Как это делать? Почему? И как они будут связаны с другими? Вот эту всю взаимосвязь показать. И вот все четыре эти уровня надо связать. Вот какая задача собора. А до этого собора я соборами назвать не могу. До этого были какие-то собрания людей, которые к каким-то интересам кучкуются, и не более того. И из этого, главное, ничего не выходило. Вот наша задача сейчас – стать хозяевами жизни. Ни меньше, ни больше. Стать хозяевами жизни. Все. Не будем мы ими. Ну и что тогда, о чем говорить? Ты меня побудил еще на одну инициативу. Вот. Да, я такой. Я предлагаю следующий наш эфир начать подписание соглашения о стратегическом партнерстве вот нашего сообщества, ну того же там фабрики мысли с Народным радио, о создании, вхождении, там, создании единого хозяйственного механизма. И когда мы продвигаем вот эти решения, получаем заказы, то в доходах вот этой всей системы участвует народное Славянское радио. То есть у вас появляется источник финансирования. И это предложение ко многим партнерам, да, которые понимают, каким образом вот такие целостные вещи представлять на рынке. Вот. И тогда, опять-таки, и при этом мы можем как бы... Ну, во-первых, мы, кстати, размещали анонс у нас на наших ресурсах сегодняшней встречи. То есть еще партнерские какие-то вещи. То есть надо просто посмотреть. Мы готовы, например, вот эти наши все анонсы, наши следующие встречи, их как бы анонсировать с представлением презентации, процедур взаимодействия с тем, чтобы люди, которые ссылки в анонсе, прямо ссылки делать на эти презентации, которые будут рассматривать, чтобы люди, которые приходят, они уже понимали, о чем будет речь идти, да, и чтобы они включались в обсуждение уже более такие вещи. А если после этого получается у нас как бы еще и какие-то практические дела, то слава богу, и тогда как бы мы развиваемся вместе с вами. Но мы развиваемся и так вместе, просто иногда мы даже не подозреваем, что мы вместе, да? Все говорят, что мы вместе, но не знают в каком, да? Как пел Виктор Цей. Я не отделяю себя от сообщества, и поэтому не отделяю себя от вас. Когда мне приходит предложение, например, вступите в нашу общину, вот недавно приходило очередное предложение, давайте в Народное Славянское Радио вступит в нашу общину. Я говорю, ребят, а мы и так уже с вами. Ну да. Говорит, как? Ну, вы нас слушаете, да. Вы о нас что-то рассказываете, да. Мы о вас готовы рассказать, да. Так мы уже вместе. Нет отдельно вашей общины для нас. Мы вместе. Чтобы совсем стало понятно, Народное Славянское Радио – это не какой-то пуп земли. Это все лишь навсего один из элементов, необходимый для каждому человеку, доносящий информацию. Это уже практически профессиональный коллектив, который готов доносить информацию. От того, чтобы разместить текст, заканчивая тем, что там снять что-то такое, какой-то фильм там или что-то еще. Это в каком-то вот своем направлении центр сборки, знаете, такой причал, за который цепляются канатами корабли, там лайнеры какие-то, лодочки, которые вот здесь вот швартуются. Но дальше-то корабли расходятся. Дальше необходимо еще что-то делать. И на корабле своя сборка. Они ренту платят за то, что они швартуются. У нас никто ничего не платит. У нас я вообще говорю, что вообще про корабли. Да, вот. А здесь другая ситуация. Мы все вместе. Вот у нас объединение. Пришел, у тебя есть свои идеи. Выгрузи, расскажи, загрузи что-то новое. Перенеси куда-то. Вот что такое Народнославянское радио. Поэтому все инициативы связаны с державностью. А державность, это еще раз говорю, не ядерная ракета, не промышленность. Это уклады жизни, позволяющие сделать то, что вот было в самом начале сказано. Вот все мы принимаем, готовы участвовать. И поэтому даже здесь какой-то договор, это слово для меня, ну, такое вот, ну, нужно заключить. Ну, ладно, соглашение, определиться, что в формах взаимодействия. Это не, что никто не выступает, все остаются со своими брендами, со своими идеями, со своими принципами. Просто мы договариваемся, что вот здесь, в этом формате, в этом направлении мы взаимодействуем, синхронизируясь. Ваша Хорошо. Информация с нашей информацией синхронизируется. Они выстраиваются в некую логическую цепочку. Не просто вот не Алексей провел эфир, да, а у Алексея был эфир, а до эфира была еще такая презентация, а до эфира там вышло еще несколько статей, в которых идет ссылки на тот эфир, который будет. А после эфира было еще послевкусие, и вот там чего-то там случилось, и мы как бы оповестили. То есть вот я об этом, что здесь вопрос не объединения, да, это самое, но оно, на самом деле как бы оно и есть. А вопрос просто в том, чтобы вот эти действия, то, о чем мы говорили, да, синхронизировать. Это та система действия, о которой мы говорим, о координационном укладе. То есть это все синхронизировать. Потому что, может быть, мы подумаем, может быть, опять-таки, перед тем же самым собором какие-то еще мероприятия сделать. То есть, ну, не знаю, просто надо садиться и думать, каким образом можно усилить воздействие и продвижение этих идей на как можно большее количество людей. И подумать над формах. А на формах это и работа. Потому что русское радио – это один формат, там на самый общественный центр информации – еще один формат, вот там другие, как бы, там маркетплейсы – там еще один формат, да, через который все это можно как бы представлять достаточно широким массам. И вот через это все как бы дать. Кстати, я вот многим рассказываю, мы когда-то с Чаплиным, с Всеволодом Чаплиным была такая миссия России, и мы… смысловые тоже доклады вот эти делали. И у нас был доклад о духовности и культуре. А доклад начинала делать Ассоциация русского рока. Я часто рассказываю этот пример. И когда мы как бы сделали, у нас там большая команда работала, человек 40, наверное, когда мы этот доклад согласовали, все. Мы, ну, была идея, когда Чаплин был членом общественной палаты, вот, и мы как бы сказали, что, ребята, вот почему мы должны, почему вы, ассоциация русского рока, будете читать текст, обычный текст, вот общественности, а вы спойте его, возьмите, переложите этот доклад на музыку, на стихи и спойте. И в общественной палате у нас был огромный концерт по представлению идеи, что такое культура и каким образом она связана с духовностью. То есть я просто как пример, да, на самом деле, как вот такое решение, поэтому танцевать тоже как бы и петь нужно, да, но как бы со смыслом. Благодарю, Алексей. Мы идем далее, да, по нашему плану? Да, мы идем далее. В общем-то, понятно, что мы все пришли к согласию, к тому, что оно уже у нас, по сути, заключено, это согласие, потому что инициативы все верные, и здесь разногласий я не вижу. У нас лад в понимании, для чего мы живем, лад в понимании, как жить дальше, лад в понимании, что делать дальше. А вот конкретно уже шаги каждый в эту нашу копилочку будет свои привносить, исходя из своей компетенции, умения, опыта, знания, знакомств, возможностей, ресурсов, чего угодно. Поэтому Мы объединяемся. Мы объединяемся для того, чтобы здравствовать и нам, и нашим детям, и нашим внукам, правнукам, и нашей земле-матушке в широком смысле этого слова. Как и по названию, так и по тому, где мы с вами находимся, и по тому, почему ходим. Благодарю, Алексей. И идем мы далее. А далее у нас вот, пока мы тут обсуждали и высказывали какие-то предложения, заскучала Галина, ей такой вопрос, да, а для чего это все, фабрика мысли и, может быть, как-то получится у тебя образ будущего вот сформировать и сказать нашим слушателям, зрителям? Ну, мы, в общем-то, очень много рассказывали про фабрику мысли, для чего фабрика мысли. А вот образ будущего, на самом деле, после того, как Сергей сказал, что у каждого образ будущего свой, то тут как бы немножко такой тупичок по поводу того, как бы сформулировать общий образ будущего. Ну, наверное, я попробую, потому что, как я уже сказала, у людей есть потребность быть нужным, и поэтому образ будущего, он вот все-таки имеет мозаичную форму, когда каждый человечек, находясь на своем месте, он как пазлик, и мы все вместе выкладываем вот это вот одеялко там существования из пазликов. Если нужно, эта ячеечка может там повернуться боком, каким-то образом трансформироваться, увеличиваться, но тем не менее она занимает свое место. И вот у этой каждой там ячейки, это может быть человечек, может быть какое-то предприятие, может быть проект. Семья. Семья, да, как традиционно мы знаем, ячейка. Да. Сергей, не подсказывай. Я справлюсь, да. Вот, поэтому, когда вот такое мозаичное полотно существует, у каждого из них может быть свой образ будущего, но мы не должны мешать друг другу. Мы, наоборот, как-то вот с помощью вот этих механизмов, которые мы продумываем, мы соблюдаем один, наверное, закон, мы стараемся жить в какой-то благости и, сейчас как правильно сказать, следуя законам мироустройства. То есть все люди имеют право на жизнь, имеют право на свое мнение, просто договариваться нужно. Поэтому каждый на своем месте. Вот это идеальный образ будущего, на который можно смотреть бесконечно. Благодарю, Галина. Есть, может быть, какие-то дополнения? Если нет, то Алексей, давай. Не, я говорю, идем дальше. Все хорошо было сказано. Идем дальше. Тогда... Что дополнить, если все хорошо сказано? Прекрасно. Сергей, тогда вопрос к тебе. Откуда брать ресурсы? Ресурсы для объединения, для решения этих вопросов и задач? Так, Сергей у нас пропал, видимо, совсем. Да, и выкинуло Сергея из нашей беседы противный интернет. Ну, я чуть-чуть могу, наверное, на этот вопрос ответить. Да, давай. Специализируется все-таки Сергей, но тем не менее... Мы как бы этим и занимаемся, что мы консолидируем ресурсы. Они не обязательно должны быть финансовые, это могут быть активы, которые можно посчитать. И поэтому при запуске любого проекта нужно, ну, существовать в той действительности, которая есть сейчас. И при запуске проекта все равно требуется привлекать какие-то средства. Поэтому, когда мы объединяемся в некоммерческие объединения, то мы можем помогать друг другу вот этими активами, кто с кем приходит, для того, чтобы обеспечивать ими заемные средства. Ну, вот это совсем таким простым, если способом. А так вообще мы используем и предполагаем пускать в ход и цифровые там современные активы, которые тоже можно использовать как залоговые. Ну, в общем, следим за ситуацией, и постоянно наш механизм, финансовый уклад тоже существует. Мы его обновляем, дополняем и собираем там тоже механизмы. Ну и про него, соответственно, тоже будем отдельно разговаривать. Хорошо, пробуем мы сейчас набрать Сергея, чтобы он вернулся в нашу беседу. А пока он подключается, я также вопрос задам вот Галине, кто может проверить и дать оценку какую-то вашим действиям, которые вы производите, да, сейчас в наше вот в такое непростое время, чем будут актуальны ваши мысли, ну, и фабрика также, и зачем сейчас эти мысли, ну, кто-то скажет, да, если это всего лишь мысли, дайте лучше нам хлеба, что-то материального. Понятно. Ну, первый вопрос у нас был про то, как проверить. Ну, на самом деле тут вот опять, как говорит психолог, спроси через рот. То есть тот человек, с которым мы взаимодействуем, все ли его устраивает, можно просто задавать прямые вопросы. Вот то, что мы делаем это вот для общества, для части общества, для людей. То есть мы предусматриваем, что вот те социальные институты, которые мы хотим создавать, они как раз и будут заниматься тем, что проводить какую-то социальную экспертизу. То есть заказчик, и он же общество, он же потребитель. Соответственно, выстраивается взаимосвязь прямая. Тот, кто выполняет, соответственно, мы, например, фабрика мысли, мы выполняем... восполняем, так скажем, запрос от общества на недостаток знаний и объединения. И, соответственно, мы у общества и спрашиваем, мы достаточно ли все выполняем, или, может быть, в какую-то сторону нам нужно развернуться и побольше уделить внимание определенным областям. А для чего все это? Ну, все равно все начинается в голове. Как сказал Господь, сначала было слово, поэтому... Сначала складываются концепты в головах, потом они объединяются на соборах, на собраниях. И когда уже придумано, когда возник образ в голове, то, соответственно, по нему можно идти, дополнять его действиями, развивать. Поэтому, конечно, нужно обсуждать все, чем мы сегодня и занимаемся. Мне кажется, достаточно успешно. Мы сразу придумали механизмы действия, куда мы пойдем, что мы будем делать. Поэтому вот для этого, но начинается все с концепта, придуманного в голове. Хорошо. Сергей еще к нам не подключился, вероятно, у него сбой связи. И я, наверное, предлагаю все-таки нам переходить уже ко второй части, где мы отвечаем на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы перейдем ко второй части. Поехали. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Какое будущее вы хотите?». И вот за время нашего разговора набралось у нас, ну, немного вопросов, но есть. И первый вопрос задает Данила Философ. Здравия, сможем ли мы все вместе создать светлое будущее? Вот такой вот вопрос задает Данила. Кто готов ответить? Я думаю, что Галина, да, давайте Галина попробует ответить. Да, чтобы создать светлое общество, надо его как-то по конкретным критериям описать, что для уважаемого Данилы значит светлое общество. Отсюда и будем плясать, потому что у каждого светлое общество свое. Ну вот тот образ, который мы тут предложили, все вместе обсудили, интересно, он достаточно светлый? Если достаточно, то мы верим в то, что мы говорим. Хорошо, благодарю. Вопрос также вот и к Сергею. Да, Данила нам написал, сможем ли мы все вместе создать светлое будущее? Вот такой вопрос от нашего слушателя, чтобы Сергей мог ответить на этот вопрос. Микрофончик надо включить. Да, можно, конечно. Было бы желание и... воля человека, стремление к этому. Поэтому каждый может, опять-таки, для себя любимого всегда может это светлое будущее создать с помощью партнеров, друзей, близких, родных. Никаких препятствий не вижу. Хорошо. Алексей, есть дополнение у тебя? Ответ Данилу. Да, вместе создать светлое будущее сможем, когда все вместе понимаем прекрасно этот самый образ светлого будущего, понимаем путь к этому образу, шаги на этом пути, кто чем будет заниматься, кто-то гребет, кто-то курс прокладывает, кто-то командует, кто-то за парусами следит. Когда каждый на своем месте, разобравшись, кто я, для чего я здесь, понимая свое предназначение, будет занимать то место в нашем едином сообществе, которое вот он может ответственно занимать, исполняя порученные задачи. Поэтому изучайте славяно-русскую варность, поэтому изучайте наследие наших предков. Там все это проверено многими-многими тысячами лет. Если вы живы, это означает, что правильно жили. Если бы неправильный был опыт предков, мы бы уже давным-давно были уничтожены, и вас бы не было, и меня бы не было на этой земле. Раз мы живы, значит, опыт правильный. А вот поскольку мы сейчас находимся в стадии вымирания, значит, то, что мы сейчас делаем, неверно. А так, конечно, можем. И слушайте Славянское радио. Да, благодарю. И чуть-чуть мы отставим в сторону нашу вторую часть, потому что мы не закончили первую. Да, и Сергей просто отключился. И Сергей, я задавал такой вопрос, откуда брать ресурсы на выполнение этих задач и объединений, консолидации и так далее. Вот такой вопрос был. Если у вас есть цели, есть команда, есть понимание, к чему вы стремитесь, то ресурсы найдется. Просто у меня просто в эту жизни было много разных таких проектов значимых. Когда мы заходили в проекты, вообще практически не имея ни копейки денег. Вот. И они реализовывались. Причем реализовывались проекты очень большие. То есть по развитию. Ну, самый, наверное, такой известный проект – это парк «Экстрим» в Дмитровском районе, когда мы на много миллионов долларов построили огромный парк, провели там чемпионаты мира, создали всю инфраструктуру, объединили очень много разных сообществ, объединили и спортивные сообщества, и научное сообщество, и экспертное сообщество, и торговое сообщество. То есть мы все как бы вместе сделали. Кстати, нас этому научил Всемирный банк, как это все можно интегрировать, объединиться. И вот, получается, за счет вот этой интеграции получился огромный проект. И когда мы выходили из него, заходили, ничего не было. Ну, естественно, какие-то ресурсы были. Была там команда инициаторов, два брата родных, вот, которые это все зазачили. А потом у нас было 8 человек, которые построили предприятие. И когда мы выходили из предприятия, его капитализация за год была 40 миллионов долларов с оценкой. Можете представить. Ну, правда, мы там жили. Мы в этой яме, которая там называется сегодня парк смерти в Дмитровском районе, мы там год жили. То есть мы не видели ни семьи, никого. То есть у нас было всего 8 человек. И у нас не было ресурсов. И мы все это сделали. Благодарю. Но если есть желание, то я тоже могу дополнить, потому что тоже опыт такой есть. Когда я был еще молодой и зеленый, и вот этот капитализм ворвался в мою жизнь, как в жизни нашего. Еще без бороды. Да, конечно, конечно. Молодой, зеленый, полный сил, только-только там семья и ребенок первый. Вот. То я же занимался бизнесом, как и все такие вот люди активные, кинулся в бизнес. Но у меня не было за душой ни гроша вообще. Ну, преподаватель в школе много там имеет. Вот. Но все удалось. Все направления в так называемых бизнесах у меня были успешны, начиная просто от торговой точки, заканчивая интернет-кафе в Москве и не одним, заканчивая обслуживающий цех, снабжением. Сейчас Ченкомус занимается, вот этим занимался я. Вот. И потом еще один из проектов, который тоже с нуля, вот без каких-то там вложений, каких-то со стороны привлечения инвестиций. Это Народное славянское радио. Больше 13 лет существуем, вот в ноябре будет 14 лет, как мы существуем. Так что это показатель того, когда есть понятная, прозрачная, ясная цель, когда она совпадает с поставленными свыше целями, задачами, и ты движешься к этому направлению, то складывается все. Вот складывается все, и соратники появляются, и ресурсы появляются, и возможности появляются, и способы решения появляются. Все появляется. Когда вы движетесь сами по себе, барахтаетесь в этой луже, и вот любой берег вам кажется красивым и замечательным, хорошо, где вас нет, то тогда, да, вы можете до этого берега доплыть. Но там окажется, например, берег людоедов, там, или берег скелета, или что-то еще. Ну и стекляшки, которые красиво блистали под луной, окажутся всего-навсего не брюликами, а разбитыми стеклышками, на которые вы будете напарываться, и будет не очень хорошо. Вот такая вот интересная ситуация. Поэтому, когда вы идете по божественному пути, по божественному предназначению, исполняя главную цель, все складывается. Вот наша задача, во-первых, увидеть эту самую цель, свою, семьи, рода, сообщества, общества, мира, не противодействовать, не быть богоборцами, а вот действовать по своему предназначению, понимать, кто я, за какое мое место в этой жизни, складывать, еще раз складывать. Я всегда складывал и никогда не разделял. Никогда. И поэтому учился я, и в школе всегда складывал, и в училище всегда складывал, группу там создал, еще что-то. И в институте всегда складывал, и на работе всегда складывал. Я самый счастливый человек в этом мире. Я всегда находился среди людей, которые, ну вот если я это начинал делать, не куда-то там входил, где меня окружали понимающие, добрые, хорошие, светлые люди. Вот я очень счастливый человек. Я сейчас общаюсь с людьми, я тоже самый счастливый человек. Постоянно с кем-нибудь хорошим, добрым, светлым человеком. Ну, это показатель того, что мы с вами здесь не просто так встретились. И все у нас будет хорошо. У нас уже все хорошо. Но будет еще лучше. Благодарю. Ну, мы идем далее. Следующий вопрос задает Кирилл Корюшин. Вы допускаете, что пена, в кавычках, общества всегда приложит максимум усилий, чтобы всплыть наверх, также в кавычках, а лучшие из нас не вкладываются настолько же, так как тратят часть сил еще на иные вещи? Вот такой вопрос, кто готов ответить? Ну, мы тоже понимаем, что всплывает, что плавает. Поэтому, ну, слава Богу, что мы не всплываем, не плаваем, а вот глубинно понимаем, что происходит, и в этой глубине как бы создаем какие-то смыслы. А течение, вот это все дерьмо, которое всю пену, ее снесет просто со временем, ветер. Есть такая древнейшая притча, которую многие писатели современные, в том числе и писатели-фантасты, применили в своих писаниях. Рассказывает про корабль и крыс. Вот есть команда, та, которая гребет на этом корабле, которая обслуживает этот корабль, а есть крысы. И вот крысы плодятся, и они занимают большее пространство. Но как только проблема возникает у этого корабля, команда борется за выживание корабля, а крысы бегут с этого корабля. И бегут они не одна, не две, которые поселились, а уже в том огромном количестве, которое расплодилось. И те, кто смотрит с берега и видит, сколько там бегут, они могут подумать, что крысы это и есть те самые хозяева этого корабля. Вот пена, вот это самое, вот эти сливки, так называемые общества, вот эти все извращенцы, голозадые, голосистые, голопопые там и прочее, это не суть нашего общества, это извращенцы нашего общества. То эти бизнесмены, денежные кошельки каких-то там олигархии, каких-то там крупных объединений международных, это не элита общества. Вот это надо понять, Кирилл. Если вы это понимаете, тогда вы отделяете, где крысы, которые пожирают все, а где команда. Поэтому не с крысами объединяйтесь, и не с пенкой с этой. Объединяйтесь с человеками, которые мыслят и которые делают, которые понимают, что будет дальше, которые смотрят на жизни вперед, не на год, не на два, а на жизни вперед. И все будет у вас хорошо. И у нас всех будет хорошо. Наша элита сегодня на передовой. Своими жизнями защищает, своими усилиями защищает нас от всяких вот всплывших и снесенных, вспенившихся, взбесившихся идолов человечества. Поэтому на самом деле вот это все чистое, оно рядом, и никто не мог предположить, что настолько повернется мир, и настолько наше мировоззрение изменится только вот с условиями изменения ситуации при стране. Ну, я имею в виду военную ситуацию. Хорошо, если других дополнений нет, мы идем далее. Если еще вопросы задает Константин, всем доброго вечера. Назовите, пожалуйста, 5 первых шагов выпускнику школы-интерната для построения счастливого будущего. Не имея родителей и близких родственников, тяжело его представить. Это Галине вопрос. Галина, в первую очередь. Ну, конечно, дама вперед. Она психолог. Да, спасибо. Я могу сказать, что про первый шаг, который в зависимости от того, как он будет решен, тогда можно будет сделать следующие 4, и 10, и 15. Первый шаг – это искать единомышленников. Единомышленников и людей, с которыми ты думаешь в одном направлении. Это не обязательно должны быть какие-то состоятельные люди, там, или богатые, или которые устроят тебя куда-то. Просто нужно найти тех, с кем ты созвучен по голове, и это 100% выведет любого человека в ту область, в которой он пригодится. Действовать нужно через людей, потому что мы в любом случае часть нашего общества. Мы только при обществе можем развиваться. Поэтому, взрослея об других людей и развиваясь об других людей, я бы так сказала, мы имеем тогда все свое будущее. Вот правильно нужно найти тех людей, с кем взаимодействовать. Да, пойдет. Благодарю. Если позволите, да, дополню ее. Позволим. Благодарю. Здесь вот полностью согласен, что Тимур и его команда, такое вот хорошее объединение, пример вам, да, когда вот человек нашел единомышленников. Он зажег их целью. Вот они объединились. Но объединились-то вокруг чего? Не просто так объединились. Не просто так единомышленники. Они объединились ради того, чтобы делать добрые дела, помогать тем, кому нужна реальная помощь. То есть они в делах объединились. То помогут этому, то помогут этому, то этому, то этому. Вот недостаточно просто объединиться с единомышленником. Можно объединиться, чтобы там бабушку, например, в подворотне обобрать, да, сумки у нее отнять. А можно помочь, там, помогать бабушке там, донести эти сумки. Вот, поэтому цель, главная цель, ради чего? Дальше объединение. Объединение с единомышленниками. Вот об этом уже было сказано. Когда вы понимаете цель и идете по этой цели, то тогда все начинает вот создаваться. Условия, средства, способы. И вот тут, да, вот нам необходимо объединяться. Поэтому, если даже у вас нет ни копейки денег, если у вас там родителей нет, создайте свою семью. Семью единомышленников. Живите семьей. Вот это зависит уже от того, какой у вас уровень, ну, опять же, варновости. Славяно-русская варность, опять еще раз, не путайте с индуистской, но это совсем разные направления. Кастоварная система и славяно-русская варность – это не одно и то же. Вот, изучайте, посмотрите, там все рассказывается. Поймите, кто вы, куда вы дальше двигаетесь, какие у вас там развитие и прочее, прочее, прочее. Останется свои места. Ну, не просто так это все рассказывается. Благодарю. Идем далее. И следующий вопрос довольно необычный. Александра Шанти задает его. Что я могу сделать для развития объединения восстановления Великой Руси из Ниагарского водопада? Про Ниагарский водопад хорошо сказал. Ну что, из Ниагарского водопада можно много чего взять интересного, полезного с точки зрения и привезти туда кого-то, и поставить турбины. Да мало ли чего можно сделать. Вот имеется в виду, наверное, много информации, которая кипит. А вот выбирайте то направление, которое вам близко, которое по жизни вам близко, где вы чувствуете, что вы уникален, и ваши возможности помогут сложить вместе с другими что-то, вот, да, вот создать. И как вот на конвейере. На конвейере очень хорошо же в свое время Форд же конвейер он развил. И это прекрасно показало. Кто-то гаечку закручивает, но он просто гаечку крутит. Кто-то гаечку закручивает, он понимает, что он гаечку крутит для того, чтобы присоединить какую-то деталь. Кто-то понимает, что он гаечку крутит, присоединяет деталь, но он видит конструкцию. Кто-то гаечку крутит, присоединяет деталь, видит конструкцию, но понимает, для чего эта конструкция. Это как в притче про тех, кто клал, помните, да, кирпичи. Один кладет кирпич, ты что, кирпич кладу, ты что, стену строю, ты что делаешь? Я строю дом, а ты что, я храм строю. Вот, в зависимости от того, понимаете ли вы цельность, видение, вот ваше общее, совпадает с тем, что вы хотите сделать, либо просто гайку крутите. Поэтому, исходя из того, на каком вы уровне, на тот уровень входите. Выше не надо, штанишки порвете, ниже не надо, будете деградировать. Вот как-то, наверное, так. Что сделать? Своими силами, своими умениями включайтесь. Я бы сказал, что руки прочь от Ниагарского водопада. Это жемчужина Вселенной, да, которая дана нам для эстетического наслаждения, и не нужно ничего с этим делать. Просто приходите, наслаждайтесь, вот, кайфуйте, получайте удовольствие эстетическое и живите потом в этом удовольствии, в этих ассоциациях, в этом прекрасном во всем, и наслаждайтесь жизнью. Она жизнь гармоничная, не нужно. Пусть Ниагарский водопад останется Ниагарским водопадом. И ничего там не нужно делать, ни турбины, ничего. Ну, понятно, что просто мы перевели к тому, что от Ниагарского водопада перевели к водопаду мыслей, информации и так далее, объема. Да, понимаю, да. Идем далее. Еще один вопрос или реплика. Кирилл Корюшин пишет: а я так и не понял, откуда берутся средства? Ну, позвольте, я скажу, поскольку у нас уже было представлено представление, я еще дополню, может быть, это увеличит. Итак, Кирилл, все очень просто. Средства могут привлекаться по схематике с миру по нитке голому рубаха, как в семье. Вот каждый в семью что-то вкладывает. И средства могут не только денежные, но и другие какие-то способы. Например, надо сварить суп. У нас есть 1 рубль для того, чтобы мы могли купить соли. А все остальное надо откуда-то достать. И вот там пошли, кто-то в огород пошел, ботвы набрал, ботвинник, чтобы сварить. Кто-то там порылся где-то в подвальчике и нашел картошки там, что-то еще. Ну, какие-то там, да. Кто-то там еще что-то сделал, там набрал. И вот все вместе складываем. Вот складчина. Это первое. Второе. Мы можем, например, сварить суп для того, чтобы самим съесть и кому-то реализовать и что-то сделать. И мы говорим, кто хочет от вида супа? Ну, кто-то говорит, я не готов вашу семью вкладывать, но я готов дать денег, чтобы потом суп поесть. Да? Ну, хорошо, давай. Это называется уже инвестиции с отдачей. Так, в кавычках условно. А кто-то говорит, а я хочу проинвестировать в вашу уже кухню, чтобы вы варили такой вкусный ботвинник. И уже инвестиции глубокие такие. Да? А кто-то, например, меценат найдется, скажет, ой, ребят, вы так все захотите сделать, все так хорошо делать, я хочу накормить весь мир. Вот я вот даю вам ежемесячно вот такую-то сумму, тут развивать свою кухню, варить такой вкусный, полезный ботвинник. Например, видите, огромное количество вариантов получения денег, как с отдачи, так и без задачи. Может быть, даже на первом этапе это какой-то будет человек, который скажет, мне только под проценты, я вот не хочу копаться, меня интересует только экономическая выгода. Просчитываем все. Если нам не хватает, а такие случаи были на самом деле. Да, ну возьмем тебе 2 миллиона, может 10 миллионов, если все это. Ну отдадим тебе своими процентами, но у нас-то останется больше. Вопрос в другом. В следующий раз мы тебя будем брать, если у нас своя казна сформировалась? В следующий раз нет. И были случаи, когда бизнесмены такие приходили, когда все вот так вот прокрутили, говорят, а возьмите у меня еще теперь 100 миллионов. Я говорю, не, у нас уже все нормально, у нас уже есть 100 миллионов. Ты же хотел как бизнесмен войти? Ну, значит, ничего личного, просто бизнес. Мы с тобой так вот по-бизнесменски разговариваем. Твои деньги нам больше не нужны. А вот если бы, например, ты вошел с нами в общее и внес бы свой пай, к примеру, в кооперацию, либо как меценат, который хочет для чего-то, мы бы с тобой дальше разговаривали. То есть все варианты взаимодействия, они возможны. Вопрос только, чтобы дурачками не быть, чтобы вот этого самого у бизнесмена или у банка какого-то взять деньги, а потом всю жизнь отдавать, да, чтобы это вот это, главное, не должно произойти. Поэтому помимо высоких порывов, еще необходим экономический расчет, понимание ситуации, обстоятельств, целей, задач, как мы это будем исполнять и так далее. Потому что очень много сейчас летящих, парящих, которые влипли, как самые вот эти вот противные мухи, в мед, хотели меда отведать, а потом в этом же меде и погибли. Вот главное, чтобы такого у нас не было. А вариантов огромное количество, как эти получить средства и откуда их взять. Как говорил там Остап Бендер, да, вот они под ногами валяются. А у меня короткий ответ на вопрос Константина. Средства берутся из головы. Без комментариев. Если в голове ничего нет, то никакие, ничего вам не поможет. От Кирилла был вопрос. Ну, хорошо. От Кирилла, да. Ну, вот я ответил. А вот еще, кстати, один появился вопрос от Кирилла. Да, и Кирилл далее задает вопрос, находится в диалоге с нами. Наши, в кавычках, не единомышленники готовы объединяться с любым, если это улучшит их состояние, то есть практически со 100% населения. А мы только с единомышленниками. А сколько это процентов? Хватит ли? 1% хватит, чтобы перевернуть мир. Кирилл, благость мира процентами не измеряется, и качество мира процентами не измеряется. Качество определяется сделанным. Поэтому один человек может сделать очень много для многих, а в объединении, синергия, то, что помните такое слово сейчас, модное, синергия, можно сделать еще больше. Поэтому вы его вот так вот не считайте. Эти единомышленники, эти не единомышленники. Вы будьте человеком. Просто будьте человеком, который понимает, для чего он пришел в этот мир. У которого есть мысли, идеи, как жить, как существовать, как там сделать что-то лучше. Уверяю вас. И при помощи Народнославянского радио, и других каких-то наших средств массовой информации, и не средств, и блогеров, которые также мыслят, найдутся те, с кем вы сделаете доброе дело. И мы вот все вместе сделаем доброе дело. А вот так вот процентами не мыслите. Проценты – это хорошо, может быть, в современных банках этих, в воровских структурах. Благодарю, Алексей, благодарю. И вопросы у нас от слушателей и зрителей. А меня поблагодарить? Всех я благодарю. Я тоже отвечал. О, другое дело. Всех благодарю. И вопросы от слушателей и зрителей у нас все. И последний вопрос я задам от себя. Ну, наверное, это вопрос Сергею или Галине. Кто будет готов ответить? На какие знания опираются ваши работы, вот проекты? Вопрос Сергею. Ну, это такой. На самом деле, это нужно посвящать отдельный эфир. То есть, тут... Хорошо, я скажу тоже, очень коротко скажу. Через единую систему знаний, которую нужно создавать. Ее нет сегодня, этой единой системы знаний. Хорошо. Вопросы у нас все. И, как всегда, я думаю, что сегодня очень хорошо у нас прошел эфир, как такое начало, да, чего-то большего. И следующие эфиры будут все более расширять эту тему и привлекать все больше людей и единомышленников, и неединомышленников, чтобы все присоединялись и развивались, и развивали не только державу, но и наш мир. Но у нас в наших эфирах такая добрая традиция, наши гости всегда желает нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Давайте начнем, Галина, с вас. Ну, наверное, я все-таки пожелаю каждому нашему слушателю это личное счастье, которое будет выражаться в том, что человек будет чувствовать свою принадлежность к некому обществу, которое его понимает. И, соответственно, он на равных с этим обществом может делиться своими знаниями, своими компетенциями, своими профессиональными навыками и получать в ответ, соответственно, что-то такое же. Доброе и прекрасное. Всем добра. Благодарю, Сергей. Мне хочется пожелать людям, чтобы слушателям и неслушателям, вот соратникам и несоратникам, о том, чтобы они никогда не были равнодушными происходящими, чтобы они воспринимали боль планеты, боль Земли, боль государства, боль власти, боль семьи, как свою собственную. И тогда все будет хорошо. Благодарю. Алексей. Человеки, будьте человеками. Человеки, объединяйтесь в деле, а не просто ради того, чтобы попеть и похороводить. Ибо как потопаешь, так и полопаешь. Мыслите божественными, а исполняйте ручками. Вот такие вот критерии, от большого к малому. Совместно, когда мы что-то делаем, у нас совместно все и получается. Мы живем в совместном, общем, хорошем, светлом, добром мире. Будьте человеками, искрами Божьими в этом мире, наследниками великомудрых богов и предков. В делах, а не просто в словах. Быть добру. Ура, товарищ. Благодарю, Алексей. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. В эфире сегодня по одному из современных календарей 13 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир. И в этой теме эфира был вопрос: какое будущее вы хотите, а то будущее, которое в ваших руках. Хотел бы ответить я на этот вопрос. И у нас в виртуальной студии была Галина Кобейкина, Сергей Нехаев, Алексей Орлов вел эфир, Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.